Глава 7. Если и была кошкинская милиция поражена безумием, то было это безумие особого рода, в чем Печкин с майором очень скоро и убедились. Конечно, ждать на привокзальной лавочке они никого не стали, а пошли искать оплот здешних органов правопорядка. Долго колотились они в закрытую дверь отдела внутренних дел. Располагался он в старинных торговых рядах. Не добрались до города Кошкина ни иностранные инвесторы, ни столичные застройщики. Одни китайцы добрались со своими товарами, одинаковыми от Берлина до Мадагаскара. Китайцы и указали на искомое, а вывеска подтвердила. Хорошо устроились кошкинские менты, не приходилось им далеко ходить за данью. Наконец лязнул засов, и на пороге нарисовался совершенно заспанный лейтенант, видимо дежурный. «Хрюля надо», — зевнул он. «До поезда еще...» «Долго еще до поезда». И то ли завыл, то ли зевнул. Майор сунул ему в нос удостоверение. Никакого потрясения лейтенант не выказал, не представился, жестом пригласил войти внутрь и удалился за перегородку. Там он уселся за стол, украшенный искусственной елочкой, положил под голову маленькую подушку-думку и обхватил голову руками, отгораживая ее от внешнего мира с его бурями и треволнениями. «Ничего себе», — сказал Печкин. «Хоть бы нахамил, что ли, а то как-то невежливо получается». «Встать!» — сказал майор очень громко, изо всех сил сказал, но не закричал, заметьте. Лейтенант убрал одну руку, глянул на пришельца в мутным, но сардоническим глазом. Потом, видимо, узрел Черентая. «Сам и оформляй, полкан», — сказал дежурный, — «не наш клиент, на железке своя ментовка». «Начальник отдела», — сказал майор, — «тоже спит». «Нет», — сказал дежурный, и оторвал голову от думки. «Он на поминках. Все на поминках гуляют у Андроповны. Может, уже спят. Крылья дергаться, все там будем». «А кто умер?» — сказал Печкин. «Так Андроповна», — сказал лейтенант, и закрыл глаза. Пораженный майор даже не попытался тряхнуть дежурного за грудки. Он сказал только: «Адрес Андроповны». Дежурный посмотрел на посетителя с изумлением. «Как это можно? Дослужившись аж до полковника, не знает таких элементарных вещей». «Сразу за дом культуры», — сказал он, — «там увидите». «Ну, пошли тогда», — сказал Печкин. «От этого толку не добиться. Видимо, он уже отсидел свое на поминках». «А не пахнет», — сказал майор и повернул Черентая к выходу. Дверь за собой они не затворили сознательно и даже некоторое время постояли на крыльце в ожидании, поднимется ли дежурный, чтобы запереть, или уснет, не замкнувшись. Но так и не дождались. Печкину приходилось в своей журналистской практике попадать в самые разные места. Например, в деревеньке, где по случаю предстольного праздника были пьяны все поголовно, от начальства до младенцев, где недойные коровы обреченно мычали, но не могли заглушить звуки вечного застольного гимна, песни «Виновата ли я?». Но Кошкин все-таки числился городом. С большим трудом удалось выяснить у китайцев, где находится дом здешней культуры. Здание сильно обветшало, и даже колонны входа стояли сикость-накость, зато на полусгнившей доске объявлений красовался новенький постер фильма Ларса фон Триера «Босиком в голове». «Надо сходить», — сказал Печкин, — «а то я в Москве его так и не поймал». «Не надо», — сказал майор, — «ты мне на поминках нужен, там вся ментура в сборе, вот и будем тактично расспрашивать». В городе Кошкине запросто можно было бы снимать фильмы о бедной послевоенной жизни, потому что за домом культуры стоял самый обыкновенный барак. Из полуоткрытых, несмотря на зиму окон, доносилось довольно унылое пение. Правда, песня была другая. «Напилась я пьяна, не дойти мне до дома». «Новый год совершенно естественным образом перешел в поминки», — сказал Печкин. «На поминки ходят без приглашения», — напомнил Паша Черентай и очень оживился. Поистину, никто не удивился их приходу, просто потеснились на разложенных до длинного стола досках, налили без разговоров. Несколько человек действительно были в милицейской форме. Определить принадлежность остальных было трудновато. Кто в хорошем костюме, кто в ватнике, кто в пушистой шапке, кто в сером полушалье. Майор высмотрел человека с капитанскими звездочками. Тот как раз говорил тост. «Андроповна была и осталась единственным нормальным человеком. Царство и небесное по самое не могу. Андроповна, ты всегда с нами. Все выпили и закусили квашеной капустой из тазиков, расставленных по столу, а вот ложками при этом пользовались не все. «Товарищ капитан», — сказал майор, когда тостующий вытер пальцы об мундир, — «можно вас на два слова?» И показал удостоверение. Капитан, как и давешний дежурный, почти не выразил, но все же неохотно вылез из-за стола. Печкин прошел с ним и с майором в уголок, а Черентай остался поминать чужую Андроповну, не вытаскивать же его со скандалом. «Ну, чего еще», — сказал капитан, — «все ездите и ездите, никак не наездитесь». «Предписание Генеральной прокуратуры», — сказал майор. «Я человек маленький». «А я еще меньше», — сказал капитан. «Вы по поводу той платформы с вагонкой?» «Нет», — сказал Печкин. «Мы по поводу событий, произошедших несколько лет назад, когда здесь задержали неизвестного в состоянии амнезии». «Это еще до меня было», — поспешно сказал капитан, вытер усы рукавом и даже попытался застегнуть мундир. «То есть не я был начальником, а майор Щербатых. Товарищ полковник, и вы, товарищ...» Он покосился на Печкина. «Вы бы лучше уехали. Нам неприятностей не надо. Начнут вас отстреливать, могут и в нас ненароком попасть». «Кто будет нас отстреливать?» — сказал майор. «Эти диверсанты, как тем летом». «Какие диверсанты?» «Нам не доводили», — сказал капитан. «Ими ваши занимались, московские. А у нас преступность нулевая, практически. Некому беспорядки нарушать. А что пьем, так это потому, что депрессивный район». «Завтра поговорим по-другому», — сказал майор. «Погоны сниму». «А хоть сейчас», — сказал капитан, и даже сам попытался оторвать один погон, только пальцы не слушались. «Он тебе и завтра то же самое скажет», — вздохнул Печкин. «Заговор молчания. Пошли, пусть проспятся». «Боюсь», — сказал майор, — «это надолго. Вытаскивай этого, нечего ему. Пошли ночлег искать». Печкин вытащил из-за стола упиравшегося Черентая, но никто не обратил на это внимания. Только песню сменили. «Стою на полустаночке». Они вытащили воришку на крыльцо. Было уже совсем темно. Единственный фонарь торчал у барака, да светился огонек на станции. Последнее, что они услышали, был голос капитана. «Андроповна, наливай, ты здесь хозяйка». Неужели Синецкий не один такой в этом мире? Но возвращаться в барак для проверки что-то не хотелось. Глава 8. Кто бы знал, кто бы ведал, как тоскливо командированному вот в таком маленьком городке зимой, без друга и приюта, когда оказывается, что никто тебя тут не ждет, и приехал ты сюда по ошибке. И некуда тебе пойти. Автобус только завтра вечером. И в доме колхозника всего одна комната на 10 коек. И делить ее тебе придется с командой, приехавшей на межрайонные соревнования по домино. И команда продолжает тренировки, отчаянно желая хоть напоследок повысить класс. И никакие перемены в стране не могут этого изменить. Разве что изметилят приезжего не Зареченский, а Чечен. Может, и те, и другие. Но сначала следовало найти дом колхозника, да и компания у Печкина все-таки имелась. «Какая-то власть должна быть», — сказал майор. «Только не в это время», — сказал Печкин. «Паша, есть тут гостиница?» «Есть», — сказал Черентай, — «но нам туда нельзя. Я там пасечника одного обнес. Только у меня банка в руках раскололась, вот они меня и вычислили». «Ах ты мой сладкий», — сказал Печкин, — «нам туда можно. За истечением срока давности, так что веди». Двухэтажную гостиницу нельзя было спутать ни с каким другим заведением, потому что над входом висела большая вывеска — «Гостиница». «А чего вы думаете, если она одна?» Внизу сидела не то дежурная, не то администраторша, а то и портье. Пожилая недовольная женщина в мохнатой кофте. Было холодновато, она с порога спросила. «Баб водить не будете?» «Ни в коем случае», — сказал Печкин. «Голубые, что ли?» — нахмурилась женщина-портье. «Двухместный люкс с диваном», — сказал майор. «Дивана нет, есть раскладушка», — сказал портье. «Будете?» «Будем», — сказал Печкин. «А перекусить тут можно?» «Повариха все унесла», — сказала женщина. «Даже посуду унесла». «На поминке к Андроповне», — догадался Печкин. «Ну, а вы откуда знаете?» «Нам по должности положено все знать», — сказал Печкин. «Зря, значит, мы так не подкормились». Вот пельмени у меня есть калапартье, только они холодные, в тазике. Вина только такую посуду и признавали в городе Кошкине. Сойдет, вылез Челентай, тут же поплатился. Вы кого-то с собой притащили, а я-то думала, приличные люди. Мы над ним следственный эксперимент проводим с Колпечкин. Можно заполнить анкеты? Да какие там анкеты с Колпартье? Идите уж, завтра оформлю, документы только оставьте. Видать, немного у вас гостей с Колпечкин. Ну, согласилась хозяйка, откуда много-то? У нас не золотое кольцо. Тащить тазик с пельменями доверили Челентаю. «Может, хоть плитка есть?» — сказал Печкин. «Есть», — сказала хозяйка, — «только она у меня в ногах стоит, а то артрит. Прохладно у нас, так что не сильно раздевайтесь». «Уголок дурова», — сказал майор. «У нас летом хорошо», — сказала портье. «Или если шары залить, тоже ничего». «Да, с прошедшим вас». И вас также откликнулся журналист. Люкс оказался таким аскетическим, что полулюкс трудно было себе даже представить. Единственным его украшением была висевшая на стене литография. Она изображала бескрайнюю тундру и аборигена в парке, ведущего под устье оленя. Мелкое холодное солнце стояло у самого горизонта. Не иначе наступала полярная ночь. Не иначе прощался абориген со светилом на полгодика. И окна затянул мороз. Печкин поставил сумку прямо на стул и сказал: «Почему-то картинка эта преследует меня во всех гостиницах мира. Даже на Кубе, представляете? Но при гаванской жаре она была даже очень уместна. А здесь усугубляет». «Хорошо бы утром, — сказал майор, — проснуться и узнать, что никакой зоны нет и не было, чтобы диктор по телевизору так и объявил от имени партии и правительства». Он даже включил телевизор. Не последует ли такое заявление? Но телевизор был то ли черно-белый, то ли неисправный, и показывал на экране какую-то порнографию. «Пять немок в Афганистане», — определил Печкин. «Выключи, а то дополнительно платить придется. Это же явно кабельное вещание». Две другие программы тоже не порадовали. На одной актеры готовили пищу, на второй уныло врал какой-то чиновник. «А одному-то здесь вообще впору застрелиться», — сказал журналист. «Пельмени съедобные», — констатировал майор. «По стакану. Закусить и спать. Оружие проверить. Под подушку. Челентай, без фокусов. Не вздумай снять пояс самостоятельно». Так и сделали. Пельмени и вправду оказались вкусные, домашние, хоть и холодные. А говорить ни о чем не хотелось. Печкин лежал и думал, что вот живет в России город Кошкин, и никому в этом городе нет дела, что где-то существует зона, и что в этой зоне существуют большие проблемы. Нет, значит, все-таки есть кому-то дело, если отстреливают любопытных. «Чем же все это закончится?» — думал он. «Чем же все это должно закончиться у меня в сценарии? Ведь в жизни не бывает ярких, ударных, эффектных финалов. Если победа, так она достигнута с такими потерями и разрушениями, которые обесценивают результаты. А если нет потерь, так в основе победы лежит какая-нибудь подляна. И это не хитрый ход всезнающего героя, а подкуп, предательство или уж такое преимущество в средствах, что опять-таки грош цена такой победе. А чаще всего коллизия никак не разрешается. Она попросту сходит на нет со смертью кого-нибудь из участников. Или просто за давностью лет. Может, вообще стоило бы выстраивать собственную жизнь как роман и постоянно себя контролировать. Если данный эпизод будет неинтересен читателю, значит и тебе самому он не очень-то полезен по жизни. Надо проскочить, проговорить, прописать ее как можно скорее. Это впору целую философию создателя, даже религию. Что мы рассчитываем найти? Историю болезни? Может быть, вещи изъяты у пациента? Но если бы можно было идентифицировать ее личность по вещам, это давно бы сделали. Или нет? Или белого кто-то спрятал в этом санатории? Зачем? Нежелательный свидетель? Наследник несметных богатств? Вряд ли. Тогда бы его попросту оптимизировали, как сейчас принято выражаться. И не только выражаться. Заказал же кто-то белого этому снайперу. Нет, сначала его хотели похитить. А когда не вышло? Зачем мы ввязались в эту авантюру? Трах-бах, поехали. Поехали ни по что, вернемся ни с чем. 7 лет в наше время долгий срок, почти вечность. Все усилия отважных разведчиков могут захлебнуться в провинциальном хмельном киселе. Уже, считай, захлебнулись. И зачем мы бомжа этого с собой потащили? Он-то при чем? Ну, загипнотизировал его кто-то. Хотя кучу загипнотизировал. А этот безумный стробоскоп в баре? И неизвестно, чем бы еще кончилось сумасшедшее окружение, если бы не Топтыгин с медным чайником. А не будь чайник медным. Может, на посланца черного властелина только медь действует? Или кипяток? Или оба элемента в сочетании? Какой вздор лезет в голову? Точно, зона сводит с ума, и стоило бы мне полежать в санатории глубокий сон, полечиться. Вот получу гонорар и лягу. Нет, для чего-то он здесь нужен, Паша Эмильевич. И поезд на него напялили. Зачем? Принес же черт не вовремя этого шахида-бакалавра. Шахид должен появляться только в самый ответственный момент, как ружье в третьем акте. Поезд нужно снять с бомжа. В конце концов, посланца я сам себе придумал. Кто мы такие, чтобы распоряжаться чужими жизнями? Здесь не зона, и нечего тащить с собой тамошние порядки. Мы ведь, по сути дела, похитили человека, и давешние менты с поминок вправе нас арестовать, сталкеров недоделанных. А майору тоже надо бы полечиться. Когда я спросил его, зачем он гороху голову отпилил, майор сказал, что киллера уже дважды хоронили, на Кипре и в Ванкувере, и без головы никто бы ему не поверил. А так ушла посылочка в самые высокие московские кабинеты. Покатилась голова убийцы по ковровым дорожкам, как при Иване Свет Васильевич. Вот оно, новое средневековье во всей красе. И мы сами его укрепляем делишками своими скорбными. Вместо того, чтобы опомниться и спросить себя, зачем? Потому что в очередной раз вышла перемена вечным ценностям. Печкин решительно поднялся и зажег лампу. На раскладушке Паши Черентая снова лежал посланец черного властелина. Гладкое, стертое нечеловеческое лицо, сомкнутые веки с какими-то иероглифами. «Видишь», — прошептал майор. В одной руке у был пистолет, а в другой — пульт взрывателя. «У него бывает, когда спит», — сказал майор. «Я это еще там заметил. Прорезается, иначе давно бы уже денег дал ксиву и пинка, чтобы летел до Владивостока». «Чего не спишь?» — только и сумел сказать Печкин. «Если бы он хотел, он сам бы уж давно, еще в поезде или даже раньше». «Я долго могу не спать», — сказал майор. «Теперь ты постереги, пистолет сними с предохранителя, а то вы вечно». Печкин выключил лампу, проследовал к постели, залез под одеяло, свернулся калачиком, чтобы согреться. Потом вспомнил изрек из-под подушки Беретту, но снимать с предохранителя все-таки не стал. Он был штатским человеком. Еще отстрелишь себе чего-нибудь. В такие зимние ночи кажется, что рассвет не наступит никогда. В теле просыпаются всякие скрытые болезни, начинает соднить горло, ноют суставы, бурчит в животе. И сама жизнь представляется лишенной всякого смысла. Тем более, что так оно и есть. Час быка. Свирепая тоска перед рассветом. Вдруг журналист понял, что мешало ему заснуть. Тишина. Большой город никогда не смолкает. Зона никогда не смолкает, а тут так тихо, что слышен даже ход наручных часов. Тишина. Не дает уснуть. Тишина. Не спать. Да и нельзя ведь спать. Глава 9. Кончилась их авантюра просто, буднично и безнадежно. Майор поднялся раньше всех и растолкал часового Печкина. «Вставай, страж неусыпный, одевайся!» Печкин поднялся и не знал, куда глаза девать от стыда. Паша Черентай сидел за столом и питался оставшимися пельменями. Прежний бомжик-воришка. Майор тоже был одет и смотрел на журналиста с жалостью. «Если бы в зоне, нас бы уже давно. Расстрелять бы тебя на воротах из поганого ружья». «Да я как-то неожиданно», — сказал Печкин. «Нет», — сказал майор, — «так всегда бывает с некоторыми. Теперь бы кофе крепкого мужского рода». И тут же раздался стук в дверь. «Артур Иванович, Игорь Моисеевич, завтракать будете?» «Смотри-ка, имена запомнила», — сказал Печкин, — «а я все никак не привыкну. За что ты меня Моисеевичем оформил? За дело, сказал майор, открывай. Печкин натянул штаны, прошлепал по ледяным половицам к двери, повернул ключ и впечатался в стену затылком. Через 2 секунды все было кончено. Как положено, каски, маски, абаканы, наручники, 6 ОМОНовцев и 1 в гражданском черном пальто, самый главный. Печкин покосился на майора, дескать, что же ты? Или ты только с бандитами храбрый да умелый, а на своего брата мента не стоит? Майор пожал плечами. А на Пашу Эмильевича и смотреть было незачем, он тут никто. На него и ОМОНовцы не смотрели, а заковали и усадили на стул охранник сзади, как у всех. Пистолеты лежали на столе, там же расстелился пояс шахида, сплошная ортопедия на вид, молодец, мыло. Пластид от поролона на ощупь не отличишь. И его, пояс медицинский, хоть об пол бей, если они сразу не сообразили про пояс, значит, не профессионалы. И смертоносный мобильник был тут же. «Теперь к делу», — сказал главный, пожилой с белыми бровями в старомодной пыжиковой шапке, какие носили раньше все начальники. «Выяснять ваши настоящие имена я не собираюсь. Где деньги?» «Какие деньги?» — сказал майор. «Мы не за деньгами». Белобровый рассмеялся. «Ну, выдержка у вас, мужики, я бы так не смог. 7 лет терпели, сидели по своим гнездышкам. А мы-то на здешних ментов грешили. Сколько народу пострадало из-за вас? Профессор из дурки, хороший, говорят, был врач». «Простите, — сказал Печкин, — это недоразумение. Я известный журналист Дэн Майский, а это ваш коллега. Мы пытались выяснить обстоятельства одного происшествия. Действительно, 7-летней давности». «Чего там выяснять? — сказал Белобровый. — У психа были деньги, много денег. Багажник и задняя часть салона. 1 миллиард или больше. Здешние не брали. Мы за ними следили. Может, кто-то на Багамы поедет или маме розовый кадиллак купит. Обязательно кто-нибудь допроколовался бы в городе Кошкине. Оставили мы тут своего человечка». Печкин догадался, кто этот человечек. «Дама, портье, кто же еще? Самая та работа, все приезжие на учете. Тут она не пошла на поминки». «Вот со психа и спрашивайте», — сказал майор. «Ну да», — сказал Белобровый, — «психа вы устранили, с понтом он сбежал». «Простите», — сказал Печкин, — «а чьи деньги-то были?» «Главное, что они были», — сказал Белобровый, — «а теперь их нет. Трюк с машиной был, конечно, ловкий, ничего не скажешь. Ни номеров на двигателе, ни километров на спидометре. То есть не мили. Не жалко было машину бросать?» «Не жалко», — сказал Печкин, — «потому что мы ее в глаза не видели». «Я тут не при делах», — пожаловался Черентай. «Просто сосед по номеру. В командировке я. Экспедитор». «Дойдет и до тебя», — посулил Белобровый. «Всему свое время». «С тобой все понятно, экспедитор». «Ну да, экспедиторы под конвоем не ходят». «Это ошибка», — сказал майор. «Слово чести. Я офицер». «Хрен ты моржовый, а не офицер», — ласково сказал Белобровый. «Когда речь идет о такой сумме, не бывает офицеров и рядовых. Все равны». «Вы не знаете», — сказал майор, — «с кем связались. За эти деньги вас на краю света найдут. Это не ваши деньги и не ваш уровень». «Ага, значит, все-таки в курсе». «Ладно. Сейчас эту гостиничную бабу мои ребята будут резать на куски. А вы услышите, как она орет. Может, тогда возьметесь за ум». «Да хоть на куски», — сказал Печкин. «Всегда ненавидел эту шпионскую породу. Всю жизнь по гостиницам мотаюсь. Что это у вас, мужчина, пьяная дама после 11 часов делает? Вот она за всех и ответит». Что-то дрогнуло в лице Белобрысова, и понял журналист Печкин, угадал. «Они вот тоже меня мучили», — наябедничал Паша Эмильевич. «А чего хотели? Непонятно». «Или с этого шипздика начнем», — сказал Белобровый. «Может, он тут и есть ключевая фигура». «Вы проницательны», — сказал Печкин, — «потому что он и есть тот самый сбежавший псих. Только ему память стерли капитально. Никакие специалисты не помогли. Вот мы его сюда и привезли. Может, в знакомой обстановке чего и вспомнит». «Если бы мы, — сказал майор, — приехали чисто за деньгами, то было бы нас побольше, и вы бы сюда не сунулись. Мы без машины. В сумку 1 миллиард не упихаешь, так что думай». Белобровый действительно задумался. в долю броситесь. Надо прикидывать. Нет, сказал майор, с вами договориться можно. С хозяином денег исключено. Он тогда и вас, и нас без различий. С ним лучше по-хорошему. Значит, это с вашими мы тогда схлестнулись, сказал Белобровый. Не обязательно, сказал Печкин. Тут много кто этими деньгами интересуется, как бы промежду шестеренок не угодить. А ты ему позвони, сказал майор. Вон мобила, там всего один номер, на крайняк. А я так понимаю, сейчас крайняк. Очень правильно понимаешь, сказал Белобровый бандит и взял телефон. Ну вот и все, подумал сталкер Печкин. Если бы майор на то не решился, я бы и сам. Ноги окоченели, не подхватить бы простуду. Нашел о чем беспокоиться. Потому что живыми нам все равно отсюда не уйти, так хоть в дурном обществе. Интересно, Господь сочтет это самоубийством или за мучеников проканаем? Правильно, все, Всеволод Петрович Каргин, настоящий русский офицер. Бомжа только жалко. Хотя я все еще могу предупредить. И Белый не придет. И еще мучиться будет из-за того, что послал нас сюда. Но Белобровый гад и сам-то явно колебался. Мало ли на кого нарвешься. Может, там такая крыша, что только с группой армии. Спроси Рубика Евгеньевича, Паскал Печкин, это пароль. А то тебя просто пошлют. И закрыл глаза. И сразу вспомнил чьи-то старые стихи. Трус притворился храбрым на войне, поскольку спуску трусам не давали. Он бледный в бой катился на броне и вяло балагурил на привале. Обычно это помогало в трудную минуту. А кто автор, так теперь и не узнаю. Но вместо взрыва запрыгал, забрякал по полу тазик из-под холодных пельменей. Печкин с трудом открыл глаза, тело не слушалось. По номеру люкс бесшумно метался черный вихрь. Клацали затворы, падали тела. Работал посланец черного властелина. «Сейчас он и за нас возьмется», — думал журналист. «Правильно его майор опасался. Значит, он когда просыпается? Когда припечет?» Все было кончено. Шестеро фальшивых ОМОНовцев валялись по разным углам. Белобровый лежал лицом вниз на сплющенной раскладушке. «Ну вы крутые демоны», — восхищенно сказал Эмиль Черентаев, антиобщественный элемент. И никакой он уже был не посланец. И на порванную цепочку наручников смотрел с изумлением. «Ключ поищи», — скомандовал ему майор. «Где? Сам знаешь, опытный». Черентай нашел ключ, расстегнул наручники сначала майору, потом Печкину. «Менты-то живые», — сообщил он. «Дышат. Их бы того». «Ну что, Печкин», — сказал майор. «Будешь их кончать?» «Нет», — сказал журналист. «Не могу так». «А ты...» «Через не могу, они бы тебя, не задумываясь». «В том-то и беда моя, что задумываясь», — сказал Печкин, — «трагедия всей жизни. Ты уж сам...» «Загада держишь», — сказал майор. «Нехорошо. Ладно, сколько-то минут у нас есть, потому что без стрельбы. И не надо ее, на улице их неизвестно сколько, поэтому так». «Допросить бы атамана», — сказал Печкин. «Некогда», — сказал майор, — «и незачем. Если уж он за столько лет ничего не надыбал, это хорошо, что не закоченели, раздевая их. Главного я сам прошмонаю». Майор собрал документы, сунул Печкину берету, стал снимать с одного из бандитов куртку. «Переодевайся», — сказал он. «Пашу не надо, мы его выведем. Как бы быстрее, наверняка, у них связь с теми на улице». «Нет у них связи», — сказал Печкин, — «они же липовые. То есть мобила-то у главного есть, и не одна». «Захвати», — сказал майор, — «деньги тоже». «Я уже лопатник добыл», — смущенно сказал Паша. «Ай, молодца», — сказал Печкин, — «только руки держи вместе, так как ты есть конвоируемый». Майор, уже переодетый в маске, вытащил из всех автоматов рожки, прибавил к ним запасные и уложил в печкинскую сумку, благо была почти пустая. Два бакана он оставил, остальные свалил в шкаф. Потом подумал и отправил туда же смертоносный пояс. Потом задумчиво поглядел на свой смертоносный мобильник. Они спустились вниз. Дама партии вопросительно взглянула. «Свободно!» — просипел журналист не своим голосом. «Вали отсюда побыстрее!» «Гуманист хренов!» — тихонько сказал майор. Они вышли на крыльцо и увидели, что на другой стороне улицы стоит черный хаммер, а в нем скучает водитель и еще кто-то. Майор сделал знак рукой, дескать, бегите наверх, там без вас не управятся. Дисциплина у Белоброва была на высоте, никто слова не сказал, и почти уже дошли конвоиры Паши до машины, как вдруг вылетело со звоном стекло и завизжал женский голос. «Пацаны, это подстава, валите их!» «Сама виновата», — сказал майор, — «падай!» Так единственная кошкинская гостиница, перестала существовать. Глава 10. Виталий Павлович Климов по прозвищу Киндер, 27 лет. Когда мы с ним познакомились, Белый еще не был белым. Его кликали юношей, да вечной отмычкой. Но уже тогда он себя проявлял. Везуха у него была, мама дорогая. Именно везуха, а не чуйка. Некогда ему было чуйку выработать. А везуха в зоне вещь необходима. Думаешь, почему сталкеры в азартные игры не играют? Потому что власть с картами и рулеткой борется? Как бы не так. Чтобы везуху попусту не тратить, вот почему. Шахматы, шашки — другое дело. Мы ходили тогда под Намберваном, который сейчас на другой зоне кантуется с маленькой буквы. Деденька был сволочной, жадный, но не жестокий. Если что, сразу стрелял без фокусов. Может, поэтому Белый к нему и потянулся. Как-то надо было вынести из зоны хороший хабар. Хороший, редкий и, главное, срочно его ждали в предзоне. Не хотелось бы, чтобы военные его себе поимели, но... Человек предполагает, а боженька не фраер. Намбер думал, что он великий хитрец. Вот он нас и выбрал, совсем еще зеленых, а я вообще выглядел как трудный подросток. Ну а Белый уж таким лохом смотрелся, что даже бандиты на наше добро не позарились. Да и страховали нас до самого периметра, мы же без оружия шли, так задумано. Я нес пустой новенький контейнер. То есть не совсем пустой, а с мелочью финички, кашка, пара узелков, словом, сувениры, а не артефакты. Зато у Белого контейнер старый, крышка на соплях, явно кто-то выкинул, а сложонок подобрал. Но серьезные в нем вещи хранились. Флакон вселенской смази, две ракушки и сучья погремушка, да еще какая-то неизвестная мне вещь, самая ценная. Периметр мы прошли спокойно. Не то прикрывали нас хорошо, не то везуха Белого работала. А только выходим мы в предзоне, садимся в автобус, едем в город Чернигов. Я себя чувствую на седьмом небе, как дембельнутый, а Белому, конечно, этого не понять. Он улиц-то путем перейти не мог, такой был дикий, хуже Топтыгина. И вот приходим мы в гостиницу Градецкая. Многоэтажный гадюшник, хуже общаги. Тараканы лютуют и мебель разваливается. Но это нам по барабану, потому что нужен нам портье. Ему надо сдать хабар. Кто этот портье, мы не знаем и не надо нам знать. Нам надо знать одно. На стойке должна стоять табличка «Дежурный администратор». И от руки должно быть подписано «ФИО Джобо Бисик Автандилыч». А кто за стойкой сидит, неважно. Хоть баба, хоть негр преклонных годов. А если таблички нет, то действовать по другому варианту, но... Речь не об этом. Табличка на месте, имя тоже. Но не сразу должны мы бросаться к Бисику Автандиловичу, а сперва дождаться, пока настанет полдень. Вроде как мы экономим, не хотим оплачивать лишние сутки. Сидим в креслах, ждем. Белый читает стихи, чтобы не было скучно. А мне и так не скучно. Плеер крутит Тома Уэйтса. Вроде как я Белому несознательный младший братик. Такое гоним кино. Хотя я в зону пришел пораньше. Кончились стихи, открепел Уэйтс. Настал полдень. Метнулись мы к стойке. Только метнулись не одни, но... Это не страшно, потому что не одни же мы хотим поселиться. Есть еще желающие, так как готель недорогой. Но протягивают эти желающие не паспорта, а удостоверение. И не Бисику Автандиловичу, а нам. А господин Джобуа виноват от этого улыбается. Ничего, пацаны, всякое бывает. Какие ваши годы? Заводят нас в кабинет. Что у вас, ребята, в рюкзаках? А в рюкзаках контейнеры. Ну, за свой я спокоен. Такую мелочевку на любой барахолке можно купить у коллеги, который сидит с табличкой «Пострадал от зоны» по-русски, по-английски и на мове. К тому же по документам я несовершеннолетний. А с белым хуже. Мы ведь на подобный досмотр не рассчитывали. Тут же понятые стоят. Капитан Кулиш переписывает каждую песчинку из моих великих сокровищ, но... Капитан Кулиш меня не знает, а я о нем в курсе. Капитан Кулиш нарочно приехал из Киева, чтобы нас тут перехватить. Значит, шли мы прямо к нему в зубы. Мы шли прямо, а Намберг косвенно. Нас же допросят с химией. С химией героев молодогвардейцев не бывает. Спасибо, Бесик Автандилович. Мелочь моя на солидное дело явно не тянет, но... Вот когда они до второго контейнера доберутся, никакая лоховская внешность не поможет, и святая душа не сработает. Будут нам долго втирать, что плохие дяди втянули нас в грязную авантюру, а сами сидят и посмеиваются в зоне. Такая у капитана Кулиша служба. Доходит очередь до Белого. Он спокойно так стоит, потому что плохо представляет, что впереди корячится. И свою позорную коробочку вынимает тоже спокойно. Переворачивает контейнер и высыпает содержимое на стол на зеленое сукно. Капитан Кулиш сразу шарахнулся, он-то знает, что может скрываться в контейнере, вынесенном из зоны, и что бывает при неосторожном обращении с мощными артефактами. Я тоже знаю, только шарахаться мне некуда. Сзади стоят понятые, глазами лупают, не представляя, сколько рентген может схватить не за хрен собачий, и не только рентген. В хабаре и казуист может заваляться, тогда на готеле Градецкого можно поставить жирный крест. Но... На столе какие-то камешки, веточки и стекляшки, да еще консервная банка из-под тушенки. «Издевайтесь, сопляки!» — орет капитан. «Да я вас! Да я вам!» «Охрюли нас! Нет такого закона, чтобы в контейнере нельзя было носить камешки, веточки и стекляшки, а тем более банку из-под тушенки». Перед понятыми извинился капитан, проводил до двери, и начали они с помощником нас метелить. «Аккуратно так, без синяков!» Больно, конечно, но... Ментов ведь тоже можно понять. Больше-то ничего с нами нельзя сделать. А делать что-то надо. Ихняя служба и опасна, и трудна. Плеер мой себе оставили, на добрую память. В итоге вынесли нас из готеля на пинках. Почесали мы ребра и пошли с солнцем полимы. Белый удивляется, за что это нас так жестоко мудохали? Ведь мы же ничего запретного и опасного не выносили. Вот именно за это говорю. Поели мы вареников с вишней в кафешке и потянулись домой, то есть в зону, плача и рыдая. Намбер нас встречает на условленном месте, за блокпостом в Чапаевке, и по рожам нашим определяет весь расклад. Нет, о том, что мы сами толкнули хабар на сторону, речи не шло. Меня за крысу не держали, а Белый вообще считался блаженным по причине противоестественной честности. Он даже весь свой мусор обратно приволок, но... Куда же правильный хабар делся? На 200 тысяч долларов? Клиент не поймет. Я этой цифры, конечно, не знал, а и знал бы, скрысятничать не решился. Нашли бы меня и в Китае. Но, понимая я, что все равно тут, на железнодорожном разъезде и прекратятся наши молодые жизни, потому что что-то же надо делать. И хорошо, если просто пристрелят. А Белый, вижу, этого не понимает. Ему страшно неудобно, что он людей подвел, но почему? Контейнер же и опечатанный был. Но на счастье наше пришел Number One не только со своими подручными, там и другие люди были. Батюшка первым начал на него крошить батон. А зачем отроков послал к халдеям в огненную печку? Разве это по-божески? И почему доверился тому, кого прямо так и зовут Бесик? Сразу нас повалить поп не дал. Решили созвать советы заинтересованных солидных людей. Толковали долго, и старый сталкер Бабай сказал, «Да, встречаются люди, которые портят хабар. Не намеренно, а просто так получается. Да хоть призрака взять. У него волчьи слезы долго не живут, садятся мигом, как китайские батарейки. Ни у кого не садятся, а у него садятся». Но эта тема как-то развития не получила. А потом вышел Жареный и сказал, «Ты, Намбер, сам виноват, и ты за пацанов Бога молить должен, что так все обошлось». Иначе стали бы их крутить по полной, и тогда вылез бы наружу второй вариант. А стали бы они разматывать клубочек по второму варианту, так очень бы ментура далеко зашла, сам соображать должен. Поэтому ты лично туда пойдешь и лично с Бесика спросишь. С молодых спроса нет, а весь долг на тебе. Да уж не сам ли ты те камешки пацану насыпал? Долго ждал жареный случай прищучить Number. Дождался. И пошел тогда уже Number One с солнцем Полимы, но не дошел до города Чернигова, по дороге попался. А я сделал вывод. Верно говорят в аэропортах, не принимайте от посторонних людей никаких посылок. Белый тоже сделал вывод. И с тех пор держится подальше от любых артефактов. Глава 11. «Черентай, — сказал майор, — тут есть какой-нибудь овраг или котлован или карьер?» «Откуда ж мне знать, — сказал Паша, — я только вдоль железки ориентируюсь». По городу они проехали спокойно. Взрыв в гостинице не только не привлек никого. Наоборот, все даже вроде бы попрятались. Видать, крепко их напугал покойный белобровый пахан. И возле елки на площади никого не наблюдалось. Город Кошкин вообще был такой провинциальный, что до него даже реклама как следует не добралась, если не считать жуткого баннера с логотипом «Русское мясо» на выезде. «Давайте хоть сколько-нибудь проедем до санатория», — сказал Печкин, «а потом уж и хаммера свалим с трассы. Слушай, разве праворульные хаммеры бывают?» «Не нравится мне», — сказал майор, — «твой план, но попробуем. Тем более попуток не видно». Да и встречных машин не попадалось, словно объявлена была воздушная тревога, и весь транспорт из города уже укатил куда-то, битком набитый. Разгонять машину майор не стал. Сам внимательно смотрел по сторонам и журналиста заставил. Некоторое время они ехали молча, потом майор сказал: «За нами менты, приготовься». «Будем отстреливаться», — сказал Печкин. «По обстоятельствам», — сказал майор. «Черный хаммер! Прижаться к обочине и остановиться!» — раздался голос из динамика. «Черный хаммер!» Майор прибавил газу. «Догоняю», — сказал Печкин. «Фигня», — сказал майор, — «оторвемся». «Нет», — сказал Печкин, — «не уйдем». «О, блин! Да они что, с ума сдурели?» Милицейский Вольво резко поравнялся с их машиной, но шел не параллельно, а... «Врубай обратку!» — заорал майор. Артефакт, называемый сталкерами «обратка», не имеет ничего общего с теплоэнергетикой, а вот с машиной времени имеет. Он переносит своего владельца на несколько минут назад, то есть дает возможность переиграть ситуацию, причем полностью сохраняются воспоминания о предыдущем событии. Вот ученые все думали, а зачем существует такая особенность человеческой психики, как дежавю? Явление любопытное, но совершенно бесполезное. Ну, покажется тебе, что вот такое с тобой уже было, и что? Оказывается, как раз для подобных случаев. Словно чувствовала природа, что непременно придет время, и устроит долбанный ее разумный сыночек в зону, а в зоне будут попадаться вот такие артефакты. У обратки есть и официальное название, но оно столь заковыристое, что слово «континуум» в нем еще самое простое и понятное. Обратку им подарил на дорогу мыло. От сердца оторвал, потому что артефакт был редкий и очень дорогой. Сталкеру он мог попасться раз в жизни, а чаще всего вообще не попадался. Кроме того, неизвестно было, как поведет он себя вне зоны. Может, вообще никак не поведет. Мыло еще предупредил, что обратка слабенькая, временной лак у нее небольшой, и сработает она, скорее всего, однократно. А если повезет, пару раз. «Черный хаммер! Прижаться к обочине и остановиться!» — раздался голос из динамика. «Черный хаммер!» Майор резко затормозил, крикнул: «Выходите с поднятыми руками!» Распахнул дверцу и пропал снегу. Печкин и Черентай вышли из машины, подняли руки. У воришки они были украшены наручниками и обрывками цепи. Из подкатившего Вольво вышли двое и направились к хаммеру. Ребята были молодые, даже симпатичные, но стволы их автоматов направлены были прямо в грудь Печкина. Черентая эти не считали за человека. Майор стрелял из пистолета с глушителем. Никто из патрульных даже слова сказать не успел. «Настоящие», — сказал майор, осмотрев патрульную машину. «Я думал, опять бандюки переодеты». И вдруг заплакал. «Зона ваша», — сказал он, — «сучья ваша зона. Сначала стреляешь, потом думаешь». Майор обхватил голову руками и заревел, как зверь. «Сева», — Печкин осторожно потрогал его за рукав, — «Сева, давай я еще попробую. Белый очень огорчится, что мы за собой город трупов оставили из-за него». Майор уставился на него, не понимающий. «Черный хаммер! Прижаться к обочине и остановиться!» — Раздался голос из динамика. «Черный Хаммер!» Майор резко затормозил, крикнул: «Выходите с поднятыми руками!» Распахнул дверцу и пропал с него. Печкин и Челентай вышли из машины, подняли руки. У воришки они были украшены наручниками и обрывками цепи. Из подкатившего Вольво вышли двое и направились к Хару. Ребята были молодые и даже симпатичные, но стволы их автоматов направлены были прямо в грудь Печкина. Черентая и эти не считали за человека. «Вы откуда во черти выскочили?» — сказал патрульный в чине сержанта. «Все дороги перекрыты». «Ни хрена не все», — сказал Печкин. «Вас первых встречаем». «Своим», — сказал майор, и появился из снега, отряхиваясь. «Тут никаким своим не положено», — сказал сержант. Майор протянул удостоверение, Печкин тоже. «Сержант Архипкин», — сказал патрульный. «Товарищ полковник, вам разве не довели, что трасса перекрыта?» «Никак нет», — сказал майор, — «мы трое суток этого гаврика пасли в засаде». Сержант посмотрел на Челентая, все еще стоявшего с поднятыми руками, с уважением, и вдруг заметил браслеты наручников. «А что же он у вас?» — сказал сержант и мотнул в сторону воришки автоматным стволом. «Цепь рвет». «Особо опасный», — гордо сказал Печкин. «Не смотри, что он такой хлипкий, только мы эти фокусы знаем. Видишь, какой теперь стал смирный. Учись, сержант. А вы кого ловите?» «Никого не ловим», — сказал Архипкин. «Самому обеспечиваем безопасность». «Кому самому?» — сказал Печка. «Сергей Сергеевич», — сказал сержант. «Опаньки», — сказал журналист. «Что-то не слышал я сообщения о высочайшем визите в эти края». «Так он же в санаторий поехал», — сказал сержант. «В глубокий сон. Совершенно секретно поехал. Видите, даже вы не в курсе». «У нас служба другая», — сказал Печкин. «Нам и не положено знать». «А что, у Сергея Сергеевича так душа заболела о народе, что полечиться в дурке решил?» Сержант хихикнул, смутился, потом опомнился и сделал вид, что это он кашлял. «Так он к домнушке поехал за консультацией», — сказал наконец Архипкин. «Нельзя же официально объявить». «Какая домнушка?» — сказал майор. «Бабушка там лежит, домнушка, русская Ванга», — сказал сержант. «Неужели не слышали?» «Да я и в болгарскую-то Вангу не верю», — сказал Печкин. «Надо же! Вся Россия к ней ездит», — гордо сказал сержант, словно была эта бабушка его собственной. «Знакомое дело», — сказал Печкин. «Вот в середине позапрошлого века жил в Москве юродивый Иван Яковлевич Корейша, и ездили к нему за советом и крестьяне, и мещане, и купцы, и офицеры, и даже великие княжны. А вот про государя-императора врать не стану, не слышал». «И чего он им предвещал?» — сказал любознательный сержант. «Он всем одно и то же твердил», — сказал Печкин. «Без працы, ни бенды, колоцацы», что в переводе с польского означает «без труда не будет калачей». И каждый клиент эти слова толковал по-своему. «За деньги? А то!» «Всегда на Руси дураков хватало», — вздохнул сержант. И неизвестно, до каких бы высот вольномыслия достигнул, но тут в салоне Вольво заматерилась рация. «В гроб шпичонку и в 12 первоапостолов!» Сержант поспешно ринулся туда, выслушал указания, согнувшись, но все равно как бы по стойке смирно. «Едут назад», — сказал он облегченно. «А с вертушки вас, похоже, не засекли. Тогда, может, и не выскребут нас. А только вы машину подайте еще в сторону, а мы вас закроем, как будто так и надо». Пассажиры Хаммера так и сделали, потом залезли в салон и стали ждать. Патрульные стояли у разных концов своего экипажа на вытяжку, отдавая честь. Минут через пять поехал совершенно секретный кортеж. Сперва группа мотоциклистов, потом бесконечная вереница черных автомобилей. Водители их при этом выполняли фигуры высшего шофериажа. Три черных же членовоза то и дело менялись местами, чтобы враг не угадал, в каком из них заключается главное тело. Далее следовали две кареты скорой помощи, две пожарные машины и бензовоз между ними, американский школьный автобус с детьми. Видны были белые рубашки и приплюснутые к окнам рожицы. Автоцистерна с надписью «Молоко». Автоцистерна с надписью «Живая рыба». Фура с надписью «Живые цветы». Автобус «Мерседес» с надписью «Русские русалки». Причем из люка, несмотря на зиму, высовывалась по пояс пригожая девица в серебристой чешуе и приветственно махала голой ручкой. Пять армейских кунгов с надписью «Перевозка людей запрещена». Автокран и два грузовика с песком. Грузовик с прицепленной к нему полевой кухней. Потом пошли машины с региональным начальством их охрана и обслуга, и не было конца этой гордой мелочи. Так, во всяком случае, рассказывал потом Печкин в баре «Харчо». А последним, утверждал он, катил катафалк ритуальных услуг, украшенных венками от безутешных. Ну, а это уже он приврал. «Все», — облегченно выдохнул сержант Архипкин. «Товарищ полковник, можно мы у вас погреемся?» «Валяй», — сказал майор. Поморозил щеку, сынок, в камере и вправду было тепло. «Слава богу», — сказал Архипкин, — «что бирку нам не выкинули». «А то бы что», — сказал Печкин. «А то бы мы стояли и ждали, когда с нами разбираться приедут. Все-таки нарушение». «Обошлось», — Печкин сказал. «Ребята, а если бы мы не остановились?» «Тогда на таран», — развел руками сержант. «Неужели вы рискнули бы жизнью за Сергея Сергеевича?» — сказал Печкин. Сержант Архипкин явно подозревал в нем представителя организации, испытывающей человеков, но все-таки ответил честно. «Да я его люблю не больше вашего. Только без него ведь потом такая хрень бы началась и анархия. Люди-то при чем?» «Молодец», — сказал майор, — «верно мыслишь». «Служу России», — сказал сержант. И журналист подумал, что прежнее «служу Советскому Союзу» звучало гордо и четко, словно три выстрела. А «служу России» как-то грустно выходит, не хватает чего-то. Язык не обманешь. «Вы, если ехать вам в ту сторону, так езжайте», — сказал Архипкин, у которого грела щека от обработки домашней варежкой, «а то скоро попрут в ту сторону народные массы. За это время там столько скопилось, до утра будете выгребаться. Когда домнушка принимает, на трассе черти что творится. Но это уж не наша забота, мы из соседней области». Патрульные откозыряли, покинули салон, сели в свою машину «Вольво», лихо развернулись и помчались в сторону города Кошкино, навстречу желающим потолковать с Блаженной. «А сходим-ка и мы к домнушке», — сказал друг Печкин. «Пусть установит, кто такой Паша Черентай на самом деле». «Не надо», — писнул Черентай. «Зачем?» — сказал майор. «Или ты тоже, как все, русская Ванга?» «Да нет», — сказал Печкин. «Только надо же нам как-то в этот глубокий сон попасть». Глава 12. Санаторий «Глубокий сон» был окружен высокой кирпичной стеной. Можно было бы предположить, что раньше это здание было тюрьмой. Но нет, не древняя кладка была, и кирпич какой-то затейливый, с вытесненным узором. Ворота в стене тоже выглядели современно, в стиле техно, с какими-то датчиками, со множественными глазками камер. «Ментовскую сбрую снимем», — сказал Печкин. «В гражданке пойдем». Майор поколебался. «Снимем», — решился он, — «тут серьезно, тут и запрос могут, особенно после такого визита». «Хотел бы я знать, о чем Сергей Сергеевич его спрашивал», — сказал Печкин. «Была бы у меня сенсация». «Перетопчешься», — сказал майор. «А вот шапочку-маску я оставлю», — сказал Печкин. «Жарко мне в Топтыгинском подарке. Не сперли бы это лохматое чудо». Майор вышел из машины, подошел к воротам и нажал единственную кнопку. «Ваш номер», — прозвучал безжизненный дамский голос. «Седьмой», — сказал майор, — «потому что сказать первый было бы неубедительно». «Вы академик Брыскин?» «Да», — сказал майор. «Хрен ли там, академик?» «Ставьте в драйвер вашу личную карточку». «Какую карточку?» «Карточку посетителя». «Когда вы записывались на прием, вы получили карточку посетителя. Вставьте ее». «Вставь себе», — сказал майор, — «монгольский вибратор». Четырехлопастной, с изменяющейся геометрией. Не хулиганьте. Печкин понял, что майор может все испортить, если не уже. Он подошел поближе, наклонился к дырочкам микрофона и сказал: «Простите его, он волнуется. Мы привезли больного». «У нас нет больных, у нас отдыхающие, это санаторий». «Пусть будет так», — сказал Печкин. «Мы привезли отдыхающего. Он в критическом состоянии, мы заплатим». «К сожалению, мы никого не принимаем в приемные дни», — сказал дама с некоторым даже сочувствием. «Так они же приемные», — сказал Печкин, чувствуя себя персонажем не то Кафки, не то Ионеско. «Я имею в виду, никогда принимает домнушка», — пояснила невидимая дама. «Если вы к ней, то у нас предварительная запись». «Ладно», — сказал Печкин, — «запишите нас предварительно». «Предварительная запись производится вне предварительной записи. Послезавтра будет как раз такой день. Тогда вы приедете и запишетесь. Вам назначат дату приема». «И сколько ждать?» «Около года», — сказала дама, — «к домушке все хотят». «Интересно», — сказал Печкин майору, — «в машине у бандюков есть палатка, ведь гостиницу мы оптимизировали». «Захлопнись, Папанин», — сказал майор. «Гражданочка, мы из милиции, наш задержанный нуждается в срочной помощи». «Он истекает», — добавил на всякий случай Печкин. «Да я еще тогда отлил, когда с ментами обиделся конвоируемый Паша». Майор задумчиво постучал костяшками пальцев по металлу, прислушался к звуку и поглядел на Хаммер, видимо, прикидывал, можно ли на нем протаранить ворота. «Не хулиганьте», — сказала дама, — «вы можете разбудить отдыхающих». «Послушайте, Скалопечка, нам действительно срочно надо попасть к вашему начальству, вы мешаете следствию». «Начальства сегодня нет», — сказала дама, — «сегодня принимает домнушка, а вы не записаны». «Мы заплатим», — сказал майор, — «сколько потребуется». «Много потребуется», — сказала дама. «Вы столько не зарабатываете». «А вы попробуйте, Скалопечкин, кому деньги передать?» «Перечислите на банковский счет санатория», — сказала дама. «А кэшем?» «Гражданин, начальник», — сказала дама, — «вы откуда такой? Кто же нынче с наличкой связывается?» Печкин в растерянности отошел, отозвал майора. «Зря ты про милицию ляпнул», — сказал журналист. «Теперь она нас ни за что не пустит, и никакого ордера у нас нет». «Отведите машину на парковку», — потребовала дама. «Вон люди приехали». Про парковку она сказала вовремя. Еле успели, потому что к санаторию один за другим стали подъезжать автомобили, по большей части дорогие иномарки с московскими номерами. Из машин стали выходить своевременно запишавшиеся счастливцы. «Ничего себе», — сказал Печкин, — «какие люди! Гламур на гламуре! Белла Блэк, адвокат-схимник, банкир Мальчуков, а вот и академик Брыскин». Он назывался новые и новые громкие имена, но в большинстве своем они ничего не говорили майору, он никогда не вращался в высших сферах. «Зуда», — сказал майор, — «у нас есть зуда». «Зуда в помещении хороша», — вздохнул Печкин, — «а нас туда не пустят». «Да и пустили бы, что толку? Выбегут все из санатория в дикой панике, включая психов». «Ну», — сказал майор, — «а мы пройдем, тихонько, подсунем кому-нибудь. Паша и подсунет в карман или в сумочку. Она пока разгонится». «Сева», — сказал журналист, — «нам нужны люди, они разбегутся. И когда-то еще в себя придут. К тому же там и настоящие больные лежат. Негуманно». «Резон», — сказал майор, — «тогда не знаю. Ниточки у нас нет, дырку в воротах не вырежем». Размечтался, — сказал Печкин. «Вот же не везет. Какой репортаж можно было бы забацать, а я не при исполнении». «Попробуй, — сказал майор, — купить место в очереди. Они жадные все». «Я тоже жадный», — сказал Печкин. «Не для того Белый копил бабки». «А откуда, — сказал майор, — у него столько?» «Ты что, не знаешь?» — удивился журналист. «Ему же принято отстегивать за спасение, хоть он сам никогда не попросит». «Сдаешь Арчибальду хабар. 5% Белому, как закон. Вот и накопилось. Очень он хочет свою личность выяснить». «Не знал, — сказал майор. — Почему не сказали?» «Потому что это все должны знать, — сказал Печкин. И тут в голову ему пришла кое-какая мысль». Лавируя среди автомобилей, он подошел к академику Брыскину. Академик был настоящий, из советского времени. Борода клинышком, шляпинская шуба распахнута, вокруг ассистент. «Игорь Кузьмич, здравствуйте», — поклонился Печкин. Академик взглянул на него с явным неудовольствием. «Не имею чести знать». «Еще как имеете», — сказал Печкин. «Года три назад я делал статью для русского натуралиста про вашу комиссию по лженауке. И встретить вас в очереди на прием к гадалке никак не ожидал. Вы, помнится, так негодовали тогда, так шарлатанов обличали. Покруче покойного Гинзбурга». «А, это вы», — сказал Брыскин с еще большим неудовольствием. «Ну, домнушка не совсем гадалка. Она скорее феномен, достойный изучения». «Это вы своим коллегам доказывать будете», — сказал Печкин. «Они вас живьем съедят». «Зубы обломают», — высокомерно сказал академик. «Оказывается, вы дешевый шантажист, а мне тогда показались вполне здравомыслящей и образованной личностью. И статья получилась довольно грамотной и толковой, без ляпсусов». «Игорь Кузьмич», — сказал Печкин, — «понимаете, нам очень надо туда пройти. Не для сенсации, а по делу, очень важному делу». «Если вам деньги нужны, так не дам я вам денег», — сказал академик. Хрен вам, молодой человек, вот такенный. И он даже показал, какой именно. Денег мне не нужно, сказал Печкин. Мне туда нужно, за ворота. А вот у меня есть кое-что, что могло бы вас заинтересовать. И что именно, ухмыльнулся ученый. Артефакт, сказал журналист. Эти артефакты, сказал академик, в мою лабораторию тащат ящиками. Настоящий, 1 из 100. Учтите, я год проработал на Янтаре. У меня настоящий, сказал Печкин. И что же это? Обратка, сказал журналист, настоящая обратка. Он вытащил из-за пазухи коробочку и открыл ее. За Игоря Кузьмича загорелись тревожным пламенем. Он схватил коробочку и впился взглядом в ее содержимое. Траченное, сказал он. Только 2 раза, сказал Печкин, поневоле пришлось. Давно вынесена из зоны. 2 дня, сказал Печкин. Видите, еще искрит, и вибрация чувствуется. На стенд ее надо, пока не сдохла. Сколько хотите, сказал академик дрожащим голосом. Мы родной науке не вороги, сказал Печкин. Гусары денег не берут. Я же сказал, нам нужно туда пройти. Поэтому давайте осуществим трансфер. Вы отдаете мне свое место, и я вам артефакт. Это здесь возможно продать очередь? Еще как возможно, торжествующе сказал академик. Тут есть ребята, которые только этим и кормятся, как барыги возле театра на Таганке. Впрочем, вы вряд ли можете помнить, и мы, бедные студенты, этим порой промышляли. Где вы ее взяли? Знакомый сталкер подарил, честно сказал Печкин. Царский подарок, сказал академик. Что значит разоблачение какой-то донушки по сравнению с Нобелевкой? Глава 13. В приемной предсказательнице посетителей встречал огромный портрет крошечной скрюченной старушки, закутанной в пеструю индийскую шаль и сидящей в инвалидной каталке. За спиной старушки были изображены самые яркие представители российской элиты, причастность которых уже с души воротила, потому что они и так мельтешат везде, тогда как мы с вами практически нигде. Элитные рыла сияли. Видимо, бабуля только что всем им предсказала долгую и счастливую жизнь, то есть еще дольше и счастливее, чем они уже имели. Новые назначения, новые месторождения, новые ангажементы, новые гранты, новые откаты. Вдоль нижнего края полотна шли буквы «Русская Ванга видит тебя» и помельче «Фотографировать запрещается». А часа у старушки были не нарисованы. Полотно художник-новатор смело вставил стеклянные глазные протезы, отчего зрителю становилось страшновато. Печкин отметил про себя, что для последнего визитера на картине нет места. Интересно, кого-нибудь придется замазать? И кого именно? Ковер под ногами повышенной ворсистости, по нему даже ступать было неловко. С потолка свисала роскошная хрустальная люстра из семьи Русов. Пройти под люстрой мог бы разве что киндер, и то пригнувшись. Поэтому ее обходили. Зато вдоль стен тянулись ряды простых деревянных откидных кресел, как в старых кинотеатрах. Оттого вновь приехавшие випы вынуждены были сидеть плечом к плечу, даже те, кто в жизни бы не присел с вынужденным соседом на 1 гектаре. Русская Ванга стремилась уравнять всех. Посетителю должно быть неудобно, как сказал один литературный персонаж, иначе какое от него удовольствие? Кое-кого из Бомонда журналист знал лично, даже хотел подойти, но майор показывал ему кулак. Они скромно присели на последних местах, зажав между собой Черентай. Черентай вертел головой, словно подросток, обманом пробравшийся в Берлинский музей порнографии на станции ЦО. Из колонок лилась музыка для релакса, и женский голос то и дело наставлял. «Соблюдайте тишину, не повышайте голоса, не курите». Не лузгайте семечки, отключите мобильную связь, прекратите жевать, не бросайте на пол жевательную резинку, не прилепляйте ее к поручням кресел и сиденьям, не разваливайтесь, не закидывайте ногу на ногу, сосредоточьтесь на вашем вопросе. Верная формулировка – залог адекватного ответа. Первая посетительница все не выходила, остальные мало-помалу стали переговариваться полушепотом. До Печкина, сидевшего на отшибе, доносились обрывки фраз. «Может прервать беременность по фотографии биологического отца ребенка». заговорила его от положительного результата пробы на допинг, предсказала отставку мэра Москвы, когда он был еще простым прорабом, дала ему оберег от угорания с любовницей в гараже и от трипера заодно. И его мочой, говорит, побрызгай вокруг особняка, тогда туда даже с ордером никто не сунется. И если через эти очки на людей поглядеть, то головы у всей семерки, головы у всей семерки покажутся собачьи. Нет, говорит донушка, знак твой теперь не козерог, а вилы. И точно, застрелили его через 3 месяца. Ясен пень, бабка в теме. Нужно в полнолуние, в самую полночь, взять из дубового ящика много денег и принести председателю суда узелке из некрашенного индийского льна. Только пуля сказала, возьми не простые, а со смещенным центром тяжести. Тогда крепко присохнет тебе суженый. Белому петуху на Ивана Купалу отруби голову на еловом пне, и в 3 дня разорится твой фицуотер. Широк, видно, был диапазон у русской Ванги. Наконец вышла первая посетительница, прижимая к носу мокрый платок. На все негромкие вопросы она только отмахивалась. Кто-то сказал ей вслед. «Если на каждые поющие трусы столько времени тратить, то нам тут неделю сидеть». «В следующий раз вас выведут, гражданка», — сказали колонки. «Настоятельно рекомендую всем воздерживаться от комментариев. В туалет выходит только по одному в сопровождении служителя». «Строго у нее тут», — сказал Печкин и замахал рукой служителю. «Наверняка тут был здешний санитар». Майор кивком одобрил его затею. В конце концов, они не к бабке пришли. Туалет, как и все прочее, был шикарный. Сияющая его чистота как-то не вязалась с низменным предназначением. «Покурим», — сказал Печкин санитару. «Настоящий Кент, не Молдавия». «Тут датчики кругом», — сказал санитар. И Печкин потащил пачку обратно в карман. «Только мы их, конечно, отключили», — успокоил санитар и взял сигарету. Они уселись в массажные кресла черной кожи. Под спиной журналиста задвигались валики. Почему в туалете такая роскошь, а важных людей держат в черном теле? «Давно служишь?» — сказал Печкин. «Как с армии пришел?» — сказал служитель. Судя по лицу, из армии пришел еще тогда, когда она была действительно армией. «Слышал я», — сказал Печкин, — «что была у вас 7 лет назад какая-то заварушка. Зарезали кого-то. Это правда?» «Брехня», — сказал санитар. «Никого у нас не резали. Головврач пропал. Это да, это было. Пациенты сбегали, было. А резать никого не резали. Угрожали, правда, нервы портили». «Вот и славно», — сказал Печкин. «Собственно, меня пока библиотека интересует». «Библиотека сегодня не работает», — сказал санитар, — «потому что работает домнушка, не до чтения». «Много работы», — сочувственно сказал Печкин. «Сегодня, да», — сказал санитар. «Такие заполошные очереди попадаются. Куда нашим буйным? Одного депутата даже зафиксировать пришлось. Ну, ты понял, кого». «Однозначно», — согласился Печкин. Он хотел спросить про библиотекаршу, но голос незримой надзирательницы достал их и в этом укромном месте. «Спецперсоналу собраться в холле». «Еще один психопат, мать его, дивизию», — сказал санитар и спешно заплевал окурок. «Нет, с нашим контингентом спокойнее». И устремился к выходу. Печкин тоже встал и пошел. Все-таки он журналист, должен быть в гуще событий. В холле орали, причем все. 2 санитара пытались удержать невысокого мужичка в дорогом сером костюме и в очках в золотой оправе на дупловатом лице. 2 других амбалов пытались помешать служителям санатория. Печкин узнал дебошира, саркастически улыбнулся. «Аферистка!» — кричал мужичок. «Старая дура! Провокаторша! Небось, с немцами сотрудничала! Я всю вашу лавочку выведу на чистую воду! Арестовать ее! Истремистка! Это моральный теракт против нашего директората!» Тут встал майор и молча ткнул крикуну в лицо свое липовое удостоверение. До сих пор помогало. «Напишите заявление», — сказал он, — «при мне. Будут приняты соответствующие. Разберемся. Без паники. Ваши документы». Дебошир посмотрел на дерзкого и заорал еще громче. «Этого тоже арестовать! Погонами ответишь за пособничество! Деньги назад! Это не предсказание, а разжигание!» Амбалы телохранителя вельможного крикуна достали пистолеты. Но майор стремительно и ловко подскочил сзади и ударил их лбами друг от друга. Для этого ему даже пришлось подпрыгнуть. Оставшись без охраны, мужичок сник и заткнулся. Кто-то достал фотоаппарат, и холл озарила вспышка. Скандалист закрыл лицо руками. Остальное довершили санитары, выбравшие всех троих из приемной. «Не бейте его, мы и так живем в аду, но ему запрещено впредь появляться здесь», — запоздало провозгласили колонки. Печкин вздрогнул. Оставшиеся посетители вздохнули и почувствовали даже некую солидарность. «Уж мы-то не станем себя так безобразно вести, уж мы-то с великим уважением отнесемся к словам русской Ванги, без базара». Действительно, очередь пошла быстрее, и хотя не все выходили из кабинета с веселыми лицами, но вели себя вполне прилично. «Пойдем», — сказал Печкин, когда дошла их очередь. «Неужели тебе не интересно?» «Нет», — сказал майор, — «не пойдем». «Вы что, все трое?» — сказал знакомый санитар. «Мы брат конвой», — сказал Печкин. «Хорошо бы домнушка помогла нам этого злодея раскусить». Он кивнул на Пашу и с ужасом увидел, что бомжик беспечно играется с жемчужным колье. На минуту нельзя было оставить Пашу Черентая. «Домнушка раскусит», — сказал санитар. «Не таких разоблачала. Значит, вы не для себя, а для дела? Уважаю». Он отодвинул рукой бархатную портьеру и пропустил троицу в помещение, где принимала домнушка. Здесь было не так роскошно, как в предбаннике. Журнальный столик со свежим номером Эсквайра, простые венские стулья, иконы в красном углу. Домнушка оказалась в точности такой, как на картине. Только за инвалидным креслом не випы стояли, а одна молодая женщина в белом халате. «Послушаю вас», — сказала домнушка. «Небось, бандиты. От пули заговорить, так это не по моей части». «Мы», — сказал майор, — «наоборот». «А какая разница?» — сказала домнушка. Голос у нее был низкий и не соответствовал маленькому телу. «Аура у вас одинаковая, карма аналогичная, цвет радужки схожий, напряжение биополя сопоставимое». «Матушка», — проникновенно сказал Печкин, — «едино Фемиде служим слепошарой без гнева и пристрастия. Не сочти за труд. Идентифицируй нам этого злодея». И указал на Черентая, съежившегося перед пронзительным взглядом русской Ванги. Домнушка сняла круглые очки, протерла их шалью и снова воззрилась на воришку. «Вижу», — грозно сказала она, — «вижу, что... Что вы с ним сделали, негодяи? Мальчик мой, что они с тобой сделали?» Она вскочила, и оказалось, что тщедушное тельце было всего лишь манекеном, а ростом домнушка была повыше Печкина. «Это не он», — сказал журналист, — «а тот, кого вы имеете в виду, шлет вам поклон, Кира Петровна». Глава 14. Кира Петровна Машкова, она же домнушка, 77 лет. «Юноша все верно вам сказал». Точнее, как он знал, как ему позволили знать. «Своих детей у меня никогда не было. Двоих мужей я потеряла, одного убило государство, другого просто бандиты без полномочий. Когда этот мальчик появился в глубоком сне, я вдруг сразу поняла, не выйдет он отсюда. У меня в библиотеке персонал устроил что-то вроде чайного клуба. От начальства скрывались, приходили просто поболтать. Так что тайн для меня не существовало. Я весьма органично вписалась в этот элитный дурдом. Только не вздумайте произнестись это слово при ком-нибудь из больных. Санаторий у нас. Санаторий. Когда-то здесь была усадьба графа Редкозубова. Не смейтесь, дворянские фамилии частенько звучат весьма забавно в сочетании с титулом. До сих пор сохранилось несколько лип от господской усадьбы. Конечно, прежней красоты не вернуть, но уже сделали, что смогли. И в библиотеке есть несколько графских книг. Не все успели извести на самокрутке. Даже прижизненное издание «Путешествия родищего» тут было. Эту книгу предки мои в руках держали и матушку-императрицу поминали русским словом. А надо одна вам знать, что предок мой — декабрист Петр Илларионович Машков. Не самый известный, не самый громкий. Если считать, что движение 14 декабря — это всего лишь 100 прапорщиков, то он был где-то 99-м. Тем не менее, в нашем роду в его честь одного из мужчин непременно называли Петром. И все Петры выживали. Вы нынешние не представляете, какой была тогда детская смертность. Это сейчас мамочки сходят с ума, выхаживая самых безнадежных. А в те времена было просто. Схоронила, повыла, забыла, нового понесла. Хоть крестьянка, хоть княгиня. Вы меня как-то останавливаете, что ли, если я отвлекусь? Нечасто бывают у меня достойные собеседники. А обсуждать с санитарками новости города Кошкина мне смертная тоска. Так вот, юноша. Так у нас и повелось. Юноша и юноша. Очень уж молодо он тогда выглядел. Я как вашего Павла Емельича увидела, так сердце и обмерло. Пропал мой мальчик, спился, истаскался, опустился. Так и странствовал все эти годы, без имени, без родных, с искалеченной памятью. Слава богу, что это не так, но все-таки сходство поразительное. Словно кто-то взял близнецов, дал им разные судьбы и решил посмотреть, что из этого получится. Наверное, я воспитывал юношу неправильно. В нынешнем веке нет места таким чистым сердцам, да и в 20 веке тоже не было. Но если он скажет «солги», «солги». Но если он скажет «убей», «убей». Это не для человека. Ведь поэт написал и не из последних. Я-то надеялся, что через несколько лет юноша все же как-то приспособится, сумеет самостоятельно выжить в таком маленьком заколустном городке. Да хотя бы сменит меня в библиотеке, чем для него не работа. Павел Емельевич, извольте вынуть из кармана бронзового дракончика. Да-да, я видела. Нет, это не мой мальчик. Там бы в голову не пришло взять чужую вещь. Но, господин Каргин, это уж слишком. Поздно его за трещинами воспитывать. Легкие телесные наказания, уместные в более раннем возрасте, а теперь они способны только озлобить вашего подопечного. Так вот, отпускала я юношу в мир не с легким сердцем и до срока, да еще с таким спутником. Но альтернатива была вовсе уж неприемлемой. Обязательно приспособила бы его эта организация к какому-нибудь грязному делу, использовала его чистоту и наивность для умножения зла. Но зло все равно свершилось. Бедный мальчик поверил Сиверу и все эти годы терзался чувством вины, поэтому и стал выполнять свою благородную миссию в вашей проклятой зоне. Надеялся искупить. Постарайтесь сообщить ему как можно скорее, что я жива и санитары все налицо, кроме уволившихся и померших естественной смертью от алкоголизма. Пьют у нас тут. И в санатории, и в городе. Ах, уже познакомились? Поздравляю. А по поводу обстоятельств появления юноши не могу вам сказать ничего определенного. В моем чайном клубе собирались все городские слухи и сплетни. Но были они столь нелепы и противоречивы, что выстроить из них ясную и разумную картину я так и не смогла. Сами посудите. Брошенный в леске у въезда в город Роуз-Ройс битком набитый долларами. Таинственное исчезновение этих долларов. Перестрелка милиции с большой банды. Похищение профессора Сметанича. Я считаю, что денег никаких не было, а перестрелка произошла между самими милиционерами из-за автомобиля. Погиб тогдашний начальник милиции майор Щербатых. По официальной версии, от бандитской пули. А по-моему, продали наши церберы Роллс-Ройс в областном центре, загуляли и устроили русскую рулетку. Тоже мне гусары в Маренго. Правда, какие-то типы время от времени появляются в городке, все что-то выискивают, расспрашивают. Подпольных миллионеров ищут, это у нас-то. И с профессором Сметаничем мне все ясно. Никто его не похищал и не пытал. Наверняка он выведал под пентаталом у кого-то из скорбной головы олигархов номер банковского счета и сбежал с медсестрой Капустиной. Та еще была штучка. Недаром они у меня в читальном зале все глянцевые журналы замусолили. Должно быть, подыскивали себе подходящее бунгало в тропиках. Да, старушка я злоязычного, этого не отнимешь. А ведь профессор Сметанич меня сюда и пристроил. Ох, грехи наши тяжкие. Но вернемся к нашему ягненку. Юноша оказался довольно начитанным. Но где, когда и при каких обстоятельствах прочитал, к примеру, капитанскую дочку, припомнить никак не мог. Да, еще он Стивенсона особенно любил. Не остров сокровищ, а доктор Джекил и мистер Хайд. И речь его была лишена каких-либо характерных особенностей. Я, конечно, не профессор Хиггинс из Пигмалиона, но вологодский говорок от воронежского уж как-нибудь отличу. И так его пыталась подловить и эдак, то вдруг задам ему вопрос по-французски или по-английски, словно он иностранный агент. Английский, впрочем, он знал прилично, но уж никак родной. Ах, его речь похожа на мою? Неудивительно. С ним в основном я и общалась. И по ассоциациям я его гоняла, и видеофильмы с видами разных городов показывала. И никакого отклика. Черный ящик, китайская комната, вещь в себе. Никакого просвета. Вы скажете, ну нашла себе старая вешалка заделия. Психиатром себя вообразила. А образование у меня библиотечное, хоть и училась в Москве. Нет, не психиатром я себя вообразила, а строгой, но справедливой маменькой. Не лги, не выражайся, локти на стол не складывай, люби отечество, будь верен данному слову, не бросай друга в беде. А что такое друг? Это, мальчик мой, ты непременно узнаешь. К сожалению, он вскоре появился, этот друг. Повесили его, говорите? Ну и правильно, прости, Господи, душу грешную за такие слова. Смею надеяться за дело. А что касается этого маскарада с донушкой? Понимаете, когда произошел дефолт, многие наши высокопоставленные пациенты не только скоропостижно выздоровели, но и взносы свои забрали. Ринулись срочно спасать капитал. И присело наше заведение на голодный паек. Зарплату полгода не платили. Забастовку не объявишь, другой работы не найдешь. Еще немного и купит наш санаторий за бесценок какой-нибудь купец Лопахин и дачи понастроит. Место тут дивное. Жаль, вы его летом не видели. Вот тогда-то я и придумала донышку. Персонал меня дружно поддержал, новый главный врач одобрил, даже дал несколько дельных советов. Он с настоящей Вангой был знаком, знал причины ее успешных предсказаний. И начали наши дамы потихоньку распускать слух про вещую бабушку. И пошли потихоньку посетители. Образовалась очередь. Пока гостю подойдет назначенный срок, я все, что можно, узнаю о нем из интернета и других источников. У нас на этот счет организована целая служба. Такую развели бюрократию, что сразу видно, солидная фирма. Иначе не поверят. Личной моей выгоды тут нет. Все деньги идут на счет санатория, как благотворительные взносы, не придерешься. И шалатанкой я себя не считаю. Не бедные люди сюда приходят. За глупость и невежество надо платить, и платить щедро. О чем меня спрашивал Сергей Сергеевич? Ну, господин Майский, у меня своя профессиональная этика, даже неудобно за вас право. Понемногу дела наши наладились, но персонал меня не отпускает. Говорят, кризис грядет, терпи, кошелка старая, коли запряглась. Некогда помирать домнушке. Хотя Кире Петровне Машковой, последней в роду декабриста, пора бы и честь знать. Скоро пойду на девятый десяток. Только ведь потом обязательно на могилке мои чудесные исцеления происходить будут. Глава 15. Это провал, думал Печкин. Разведгруппа вернулась без языка, как побитые собаки. Пошумели, повзрывали и скрылись под уютное крылышко зоны. Кто бы мог подумать, что здесь сейчас для нас самое безопасное место. Хорошо еще, что Белому принесли добрую весть. Никакой он не маньяк, а дурачок легковерный. Ну так это ему сама Кира Петровна по телефону сказала. Не срастается сценарий, и Черентай своими преображениями больше не занимается, разве что подвести к нему 380 вольт, тогда может и... Но Белый не разрешает. Да и кто мы такие, чтобы эксперименты над живыми людьми производить? А то, что Паша фактически двойник Белого, только запутывает дело. Два брата-акробата. Двое из ларца одинаковы с лица. Хотя не очень-то одинаковых. Воришка хлебнул на своем веку. Хрили толку, что майор пробил по ментовским базам его биографию с тремя судимостями. Много мы узнали. Что воровать и водяру жрать с мамашей еще в младших классах стал. Бросит Белый в вагоне эту папочку и будет прав. Мы ее по дороге изучили на 10 рядов. Не помнит он, где он 7 лет кантовался. Да, сидел, где же еще? Сидел, как миленький, в колонии на станции Решеты. Далековато аж за Красноярском. Но уж туда мы не поехали. Не помнит он. Двое беспамятных на один сюжет — это уже перебор. И опять лакунарная амнезия. До этого года помню, а потом не помню. Вот опять шары залил без закуски, дрыхнет в кресле. Загадка века. И все-таки, кажется мне, упустил я что-то. И вот теперь сижу и смотрю в огонь. Чего пригорюнился, Матадор хлопнул журналиста по плечу. После праздничная депрессия бухнул печкой. Мировая скорбь. Танный журналист подошел с другой стороны мыла. Ну, за старым новым роком. И подсунул стопочку. Печкин машинально челкнулся с ним и выпил, не почувствовав вкуса. «Ты прямо как Синильга», — сказал Матадор. «Ей бы радоваться, а она убивается, как будто белому на фронт ехать. Да у нас тут каждый день фронт. Могла бы и привыкнуть». «Новая аномалия объявилась», — сказал Киндер. «Называется снеговик. Наступил и ледяная статуя. Заметить невозможно, если пыда не перестроишь, но...» «Прежде чем перестроить, кто-то туда вляпаться был должен». «Кто-то из наших», — сказал Печка. «Нет, с Янтаря. Колосков Дима. МНС, светлая ему память. Наши-то все по домам сидят, в ресторанах гужуются». «А ты-то чего не поехал с копечкой? Хотя бы галки свои потеплый бачок». «Галка — пройденный этап», — важно сказал маленький сталкер. «С галкой у нас жизненные разногласия. Ее мировоззрение перестало совпадать с моим». «Ух ты», — сказал Матадор, — «где же ты в зоне умудрился мировоззрение подхватить? Уж не от бюрерши ли хорошенькой?» «Сам ты бюрерша», — сказал Киндер, — «и большой просил меня постоянно быть на связи». «Адъютант его превосходительства», — сказал журналист. «А где само-то превосходительство?» «В Давосе на совещании», — сказал Киндер, — «и вызывать его не велел, там мобилы положено отвечать, а то бы я давно ему доложил о ваших успехах». «Говорил я тебе, Матадор, нам надо было туда ехать, а не отмычкам этим недоделанным». «Киндер», — откликнулся майор, — «выбирай, а то последует». «Так Киндер бы тамочку сам сказывался у той санатории», — сказал Мыло, — «бо вин и так скаженный». «Упорный народ эти международные паханы», — сказал Печкин. «Я с той зимой не то что на Давос, а на родимые-то снега спокойно глядеть не могу. Все слышу, как снайперка щелкает, и льдинки мне в голую спину полосуют. Но все-таки любопытно было бы узнать, восстановили они здание в прежнем виде, или какой архитектурный шедевр забабахали». «Мегабайт как-то заявил», — сказал Матадор, — «что день, когда вольные сталкеры начнут пялиться в телевизор, станет для них последним днем». И он прав. «Пират, забудь о стороне родной, когда сигнал к атаке донесется». «А смотри, как Мегабайт во время войнушки-то пригодился», — сказал Печкин. «Как он ловко Гайдамаков нейтрализовал. Как братишку запугал». «Вообще вольные сталкеры усиленно социализируются», — сказал Матадор. «Каждый солдат должен знать свой маневр. Только не превратиться бы нам в какое-то подобие долга». «Мыло», — позвал бармен Арчибаль. «Помоги Колчаку на кухне, он опять палец себе чуть не отрезал. Чемпион зоны по схваткам на ножах называется. Кулинария — это ему не людей резать. То ли дело Топтыкин. Достанет свою ногтечистую, чук-чук-чук. Все умеет, хотя Колчаку в сыновья годится». «Где они нынче с Белым бродят?» — сказал Печкин. «Что им там делать? Замерзшие патрули спасают? Не знаю, как ему в глаза посмотрю, что скажу. Что он мне скажет?» «Ничего», — сказал майор. «Но это еще хуже». «Активизируется зона в последнюю неделю», — сказал Матадор. «Она не дура, так просто заморозить себя не даст. Каждый выброс помаленьку стравливает снег. Значит, весной зона не превратится в сплошное озеро. Это была бы катастрофа европейского масштаба. Воистину, звезда Полынь пала бы на воды, и треть вод сделалась бы горькой. А так, может, и обойдется. Разве что яйцеголовых на Янтаре малость подтопит». «Не любите вы коллег, коллега», — сказал Печкин. «Завидуйте подлинным ученым, этим застрельщикам инноваций. Кстати, что-то не вижу я батюшки. Не случилось ли чего?» «Он на материк пошел. Восстанавливаться в сане», — сказал Матадор. «Уж не знаю, положено ли такое по церковному уставу. Если положено, будем к обедне ходить, всеночную стоять, посты держать». «Тебе-то что?» — сказал Киндер. «Тебе в синагогу надо». «Надо», — не смутился Матадор. «Только ни одного рыбя в зону и волоком не затащишь, потому что на столе одна кабанятина. А то бы мы с ними тебя обрезали и устроили потом барменциву на весь крещеный мир с кошерной водкой Киглевич под чудо-юдо рыбу фиш. Тебя давно обрезать пора, да покороче». Вот всю дорогу, — подумал Печкин, — друг друга поддевают, даже морды взаимно бьют, а случись что, глотку перегрызут за связчика. В Берлине, сказал он, я видел вывеску «Кошерная мойка автомобилей». Гад будто, правда. Каково это читать недобитым альтпартегеносом? О, а где же наш морозостойкий бакалавр? Пошел с батюшкой, сказал месье Арчибальд. За новым поясом шахида? Нет, креститься. Батюшка его распропагандировал. Обещал вернуться, поваром хочет у меня работать. Он, оказывается, по кулинарии бакалавр. Я не против. Будет буйобес варить луковый суп. Марсельская кухня — это что-то. Со стороны тамбура послышались глухие удары. «Киндер, отвори», — сказал бармен. «Это белый, больше некому». Печкин внутренне сжался. Папка с личным делом, безмятежно храпящего Павла Эмильевича, жгла ему руки. Вошли Белый и Татыкин. «К нам на елочку пришли герои сказок зоны. Дед, кровосос и химерочка», — объявил Матадор. «Елочка, зажги с холодным радиоактивным огнем». «Чухню божью молотишь, дядюшка», — строго сказал Татыкин. Он хорошо вык в зоне и уже не слишком уважал старших. «Сивый, а столь глумно баишь, людей поддедиваешь. От дикости ты делаешь, да? Родитель не похвалит. Арчибан Жанович, дорога душа, чайку доспроворил бы. Замолаживать на дворе, уржаком зону подернуло». А Белый молчал, ждал, что ему скажут. Он аккуратно снял белый романовский полушубок, свернул его и положил на стул. Печкин нашел было покаянные слова, но тут выскочила из кухни растрепанная синильга, бросилась Белому на шею. «Наконец-то! Какой ты холодный! Где тебя носило? Пойдем, я тебя переодену, потом кормить буду». Белый растерянно оглянулся, пожал плечами и пошел за синильгой. «Соскучала тумтаречка», — за ним сказал Топтыкин. «Жалеет она его, аж обмирает». «Счастливый», — сказал Матадор. «А вот меня жалеть некому. Ни здесь, ни на материке». «Ну, что мне стоило Белому липовую биографию придумать?» — сокрушался журналист. «Я же профессионал. Такое мог бы жизнеописание нарисовать. Граф Монте-Кристо обрыдается. Гарри Поттер волшебную палочку сломает. Сочинил бы про злодеев, которые лишили его и семьи, и памяти, да еще и бросили на дороге в город Кошкин из-за машины с деньгами. И про деньги что-нибудь убедительное наврал. Его же до сих пор легко обмануть. Тем более, что мертвые злодеи налицо, чуть не десяток. Да он же все равно не будет проверять». Но майор стал насмерть. Облажались так облажались. Нечего теперь Горбатого лепить. Правдолюбец хренов. А Белый ведь ждал, что я его по имени назову. «Опять несет кого-то», — объявил Киндер, скучавший у оконного дисплея. «Не могу только разобрать, кто. Кто-то незнакомый, но... все равно он мне не нравится». «Значит, не баба идет», — догадался Матадор. «Участковый», — сказал Печкин. «Участковый у нас уже есть», — сказал Киндер. «Двух майоров никакая зона не выдержит». «Тогда налоговый инспектор», — сказал Печкин. «Узнал, что сталкеры спят неспокойно, вот и пришел с гуманной целью». «Знатный на нем тулуп», — сказал Киндер. «Да пят. А вот шапочка так себе. И узнать я его не могу, чужое это, но...» «Оружие не видно, хотя под таким зипуном...» «Пусти», — сказал месье Арчибальд, — «поработай за швейцара, а то Колчак еще яичной скорлупой порезался, мастер клинка». «Хрюли, Колчак!» — послышался с кухни возмущенный голос вышибала. «Если яйца не человеческие, это мутанта какого-то яйца, псевдокуриные. Сам бы попробовал такое кокнуть». «Чем это они нас кормить собрались?» — с ужасом сказал Матадор. Завязали могучие дверные петли, и Киндер впустил незнакомца. Тулуп на том и в самом деле был знатный, лохматый, вроде бы волчий, а шапочка несерьезная, вязная с помпончиком, личико сморщенное, смуглое. «Тю!» — сказал мыло, вытирая руки полотенцем. «Да вы из громадяны! То ж сам шановный пан Мазафака до нас колядуватый пришкандыбав!» Глава 16. В нормальной пьесе или сценарии, думал Печкин, ближе к финалу приходит королевский посланник. Или божество. Или парторг, если пьеса советская. На худой конец пропавший сын объявляется. и тогда все становится на свои места. А тут приперся безумный юрод, который может только все запутать и завонять. Шаман, который пришел с холода. Но не пахло нынче ничем особенным от безумного мазафаки. Даже небольшое его личико не обметала обычная грязная короста. Радиоактивным снегом он что ли умывался? «Мир этому бару, чтобы ни холода, ни угару», — объявил шаман своим пронзительным голоском. «Здорово, Скалматодор, с чем пожаловал?» «Так с вами посидеть, Скалмазафака, праздничек отпраздновать». «Обувь обмети, Скалбармен, натащишь грязного снегу». Под тулупом послышался костяной стук. Шаман бил ногой об ногу, потому что он был босиком, что и выяснилось, когда мазафака распахнул тулуп. Кроме того, на шамане ничего не было, кроме новеньких шортиков с веселеньким узором и страхающихся скелетиков. «Прямо тибетский монах», — сказал Матадор. «Стой, а что это у тебя на груди висит?» «Батюшки, да ведь это самое, что ни на есть настоящий Риттер Крюс мит Эйхенлауп унд Швертен». «Чего?» — сказал Киндер. «Эх ты», — сказал Матадор. Киндером звать, а немецкий так и не выучил. «Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами. Где взял мазафака и что за него просишь?» «Это подарок», — потупился шаман. «Подарки не продаются». «И кто же его тебе подарил?» «Зомби», — сказал шаман. «Очень старый зомби. Очень-очень». «Ничего себе», — сказал Печкин. «Оккупанты уже из земли полезли. Скоро, видать, поднимутся псы, атаманы, польские паны. А там, глядишь, и вещи Олег со своей гадючкой». Мазафака, не спросив ни у кого разрешения, прошел к свободному креслу и уселся в него, поджав ноги. При этом спинку кресла он пропустил под полы тулупа и стал походить на средневекового короля дураков на троне. Паша Емельевич спал как раз напротив Мазафаки и даже заворочился под пристальным взглядом шамана. «Друга нашел», — сказал Матадор. «Нашел друга», — сказал юродивый. «Мазафака немножко друга нашел». «Покормить бедолагу надо», — сказал Печкин. «Вонь-то из него вроде как выморозила. Босой на снегу, бррр». «Белого почекать треба», — сказал мыло. «А, ось и ви». Безымянный сталкер в белом тренировочном костюме плавно спускался с лестницы. Он сел за первый же на пути стол и оглядел собравшихся. «Спасибо вам, Дэн, и вам, Силат Петрович», — сказал он. «Вы сделали для меня очень много». «Да уж, сделали», — сказал Печкин. «Это не тот случай, когда отрицательный результат тоже результат». «Нет», — сказал Белый, — «лучше быть честным человеком без имени, чем...» «Это знак, что не нужно мне продолжать поиски, а нужно просто жить и делать свое дело». «Какой пошлый финал», — подумал Печкин. «Делать свое дело. Возделать свой сад. Ждать и надеяться». «Нет-нет, а как же тайна? Куда тайну дели изверги? Ведь была же, как сейчас помню». «Белому прощаться надо», — сказал шаман. «Почему?» — сказал Белый. «Потому что Белый нашел сердце ангела», — сказал шаман, «а сердце ангела нашло Белого». «Где?» — сказал Белый. «Здесь», — сказал шаман. «Только вы его не видите». «Я у всех спрашивал о нем», — сказал Белый. «Никто не мог сказать мне ничего определенного, кроме того, что сердце ангела может поменять судьбу». «Ах, да», — подумал журналист, — «еще и сердце ангела, тоже не выстрелившее ружье. Фильм такой был, помнится. Хороший фильм с Микки Рурком и Робертом Де Ниро в роли дьявола. Постер старый даже помню». «Стоп! Я его вижу! Я его нашел!» Печкин поспешно раскрыл папку. Паша Емельевич на фотографиях изображен был в профиль и анфас. Но присутствовал и еще один снимок. Голый торс воришки украшала татуировка на левой стороне груди. Это было традиционное сердечко, только с крылышками по сторонам и надпись полукругом внизу «Ангел Харт». «Я знаю!» — закричал Печкин и сорвался с места, подбежал к спящему Челентаю и начал стаскивать с него свитер через голову. Челентай сквозь сон слабо сопротивлялся. «Панычок, че ты с глузду съехал?» — поинтересовался мыло. «Вот!» — торжествующе крикнул Печкин. «Вот оно!» «Какой же это артефакт?» — сказал Матадор. Подошел майор, повертел носом. «100 раз видел. Фотографию. Подумаешь, парчушка, без значения, а оказывается имеет. Даю справку. На холото в молодости, по дуре, не на зоне, там таких не делают. Теперь надо прощаться, сказал шаман. Белый подошел к Паше Емельевичу и долго вглядывался в безыскусное изображение. Все подавленно молчали. Матадор вытащил сигарету и все не решался закурить. Мыло что-то неслышно бормотал, то ли молился, то ли ругался. Киндер держал пустой стакан и время от времени порывался из него выпить. Топтыгин оставил чаепитие и подошел поближе, чтобы в случае чего защитить своего связчика. Неслышно подплыла Синильга и стала сжимая кулачки. Даже бармен месье Арчибальд оказался среди своих клиентов, хотя никто не видел и не слышал, как он покинул вечный пост за стойкой. Лихо перемахнул ее или другим каким способом. Были ноги у бармена. Были. Просто непропорционально короткие. Другие на таких всю жизнь ходят и не стесняются. Но даже на это исключительное событие никто не обратил внимания. Все понимали. Происходит что-то важное. Настолько важное, что может отменить всю прошедшую жизнь. «Белый вам расскажет», — сказал шаман. «Да», — кивнул Белый, — «теперь расскажу». «Теперь я все вспомнил. Садитесь, друзья мои. Не будите моего... Не будите это, пусть спит и ничего не знает». Печкин вдруг подумал, что все они вот сейчас расселись, как школьники за партами. А учитель расскажет в проходе, давая свой последний урок. То ли для них выпускников, то ли для себя, уходящего на покой. Был в зоне один вольный сталкер, начал Белый. Ничем особенным он не выделялся среди прочих бродяг. Двое из вас даже были с ним немного знакомы, но прозвище его я все равно не назову. Как все, он ходил в зону, в связке, в группе, в одиночку. Как все, добывал хабар. Как большинство из вас, не отыскал ни одного из легендарных артефактов. Был ранен, как многие обошен, как многие неудачлив. Умел обходить аномалии, бить зомбаков в голову, отстреливаться от бандитов. Думая, что особенными преступлениями он себя не запятнал, но не блистал и добродетелями. Сталкер и есть сталкер. Как все, он мечтал выйти к монолиту, но не у всех это было манией. У него было. И ему повезло. Он вышел к монолиту. Какой ценой это было достигнуто, другой вопрос. Скольких спутников он оставил на этой дороге? Скольких бросил умирать в карусели, заживо гнить в жадинке, рассыпаться пеплом в электре? Наверное, многих. Всю группу. А может, даже одного связчика, который рассчитывал на друга. Обычное дело. Зона жестока, и никто бы его не осудил. Он вышел к монолиту. Полумертвый, почти ослепший, без воды и патронов. Хотя стрелять было уже не в кого. Возле монолита не стреляют. Монолит услышал его и выполнил все его желания. Потому что желания никогда не ходят в одиночку. Желания человеческие переплетены в один бесформенный клубок. Тем более у человека, находящегося в предсмертном бреду. А монолит не различает главных и второстепенных желаний. А уж подсознательных и подавных. Они могут противоречить друг другу. Отменять друг друга в сочетании друг с другом, производить совершенно неожиданный результат. Монолит действительно выполнил все желания сталкера. Он хотел стать молодым и стал. Он хотел стать здоровым и освободился от всех ран и болезней. Он хотел забыть свое прошлое и забыл даже свое имя. Он хотел, чтобы его никто не узнал, и стало так. Он хотел богатства и получил дурацкую машину ручной сборки и кучу денег. Но он уже не знал, что это его машина и его деньги. Их судьба его уже не интересовала. Еще он хотел стать хорошим, лучше и чище всех людей на земле. Вероятно, это была детская мечта, но сбылась и она. Все дурное, что было в сталкере, отделилось и воплотилось вот в этом несчастном существе, что забылось в кресле пьяным сном. Сталкер не был значительной личностью, потому и пороки его были мелкими и убогими. Вместо мрачного демона появилась вороватая шантропа, унаследовавшая глупую татуировку, сделанную еще в школе. Теперь эта татуировка послужила ключевым знаком, чтобы вспомнить все. Черного двойника надо было бы уничтожить. но сталкер уже сделался добрым, он позволил ему жить самостоятельно. Сталкер хотел стать всемогущим, но эти свойства могли нанести вред другим, и поэтому вся сила досталась его дурной половине. К счастью, она была глупа и ленива, и проявиться могла только в минуты крайней опасности. Но минуты эти были нечастыми, поскольку трусость не позволяла дурному лезть на рожон. Вот чего сталкер не хотел, так это повстречаться когда-нибудь со своей половиной. Но зона, а может и вся вселенная, устроена так, что противоположности непременно должны когда-нибудь сойтись, и никакой монолит не в силах этому воспрепятствовать. Много было желаний у того полудохлого сталкера. Он ненавидел зону и презирал ее. Он считал ее невозможной и противоестественной. Он не хотел видеть ни монстров, ни аномалий, ни прочих чудес мертвой земли. Он бежал от зоны и тянулся к ней. И получилось так, что зона достала его даже в санатории для богатых психов и приволокла к себе, да еще с чудовищным комплексом вины, который умело навязал ему старый бандит, хотевший вернуться туда за своим кладом. Мерзавцу была нужна отмычка. Белый замолчал и задумался, потом сказал: «Ну вот как-то так, наверное. Инструкции ведь не прилагались. Излагаю, как умею». «Хорошо», — сказал Матадор. «Значит, зону ты того игнорируешь, так что ли?» «Не совсем», — сказал Белый. «Просто я могу видеть другую зону. Ту, которая была до второй катастрофы. Пустой город Припять, кладбище техники, автобусы с туристами. С радиацией, конечно, со стаями одичавших, но обычных собак, с охотниками за цветными металлами, с самодовольными, самовольными поселенцами. Когда нужна опасность, просто перестает для меня существовать, потому что я в нее не верю. По системе Станиславского не верю и все тут. Хотя могу и ногу сломать, и рентген нахвататься». «Подожди», — сказал Матадор, — «но вот ты видишь, что напал на меня кровосос?» «Нет», — сказал Белый, — «я вижу, что ты стреляешь в белый свет, как в копеечку, а потом начинаешь пантомиму борьбы и режешь воздух ножом. Но раны у тебя возникают реальные, как стигматы у фанатиков. А как только я к тебе прикоснусь, никаких монстров». «Для чего же тебе ветеринарный пистолет со снотворным?» — сказал Печкин. «Да чтобы спасаемый с ума не сошел», — сказал Белый. «Насмотрелся я на безумную братью, никому подобной участи не желаю». «Значит, мутанты и электры существуют только в нашем воображении», — сказал Матадор. «А зона — сплошное психосоматическое поле?» «Да нет», — сказал Белый. «Просто это для меня они нереальны. Ну, это как будто вы под водой захлебываетесь, а я в акваланге». «Неточная аномалия», — сказал Печкин. «Или ты живешь в воображаемом мире, или мы, все остальные. Вот я нос к носу с химерой стоял. Была она или нет?» «Ну, Дэн», — сказал Белый, — «возьми словарь да посмотри все значения слова химера, и все поймешь». «Ага», — сказал Матадор, — «мы все сумасшедшие, а ты один у нас санитар. Следишь, чтобы мы по дуре не нанесли себе увечий, чтобы пальцы в розетку не совали, уксус не глотали». «Нет», — сказал Белый с некоторым даже раздражением, — «все сложнее. Повторяю, инструкции по эксплуатации монолита нету. Если я могу использовать какие-то свои способности для всеобщего блага, то я их и использую. Могу спасти человека — спасаю. Могу добраться до раненого бегом и напрямик — добираюсь. Потом у меня и мотоцикл есть, Урал с коляской. Мыло, например, ездил в этой коляске с простреленными ногами, только он не помнит ничего». «Эгэш», — сказал Мэла, — «а я-то ще гадав, чому бензином смердить? Тільки де ж ти цей Урал ховаєш?» «Да в любом сарае или гараже, которых в этой зоне уже давно не существует», — сказал Белый, — «таких полно». «Да, заимочка наша», — сказал Топтыгин, — «я с дива пропадаю, как вы ее с крозом проходите? Потому не вьем вам ее видеть». «Погоди», — сказал Матадор, — «а кержак-то наш, он что, тоже до Монолита добрался? Он-то почему ходит с тобой наравне?» «Так Иннокентий для меня загадка», — сказал Белый, — «потому что он от природы такой. Он считает зону ересью и выдумкой никонианской, и вера его крепка». «Прямую правду творишь, дядя Белый», — сказал Топтыгин. Кто в себе преисподнюю таскает, тот в ней и обитат. С грехом своим великим. Вот и до религиозного мистицизма договорились, сказал Матадор. До солипсизма. Мир как воля и представление. Нет, не поеду я летом ни в какую Памплону, а поеду я прямо сейчас в санаторий «Глубокий сон». Пусть меня полечат. Белый, сказал майор, а тебя застрелить можно или нет? Можно, сказал Белый, вот сейчас, внезапно или в спину. А если я успею среагировать, то никак. Потому что в моей зоне никакого бара-харчу нет, а есть полуразрушенный пионерский лагерь. И пока я в этих развалинах стою... А почему вас это так интересует? Это профессионально? Нет, сказал майор, это на случай, если кто захочет тебя припахать по артефактам. Он тебе может угрожать. Дон Педро Зурита тоже собирался припахать Ихтиандра по жемчугу, сказал Белый, и ничего у него не вышло. А со мной еще хуже. Я если и найду артефакт, то тут же его и выведу из строя одним прикосновением. Так что в этом отношении я скорее бесполезен и даже вреден. «Я же вам рассказывал», — возмутился Киндер. «То ты, — сказал майор, — а то Белый. Ему веры больше». «Зря вы мудрите», — сказал Киндер. «Я вот кладу в кармашек рюкзака пару волчьих звезд, чтобы грыжа не выпала от натуги, но... Я же не знаю, как именно они работают. Да мне и не важно, лишь бы работали. Так и тут. Белый нам нужен?» «Да. И Топтыгин нужен. Так вот пусть и продолжают свое дело. Что вы человеку допрос устроили? Один вред от ваших вопросов и головная боль. Это же зона. Она что хочет, то с людьми и делает». «Надо Белому прощаться», — напомнил шаман. «Он не будет продолжать здесь. В другом месте будет». «Мазафака», — сказал Печкин. «А ты-то тут каким боком?» «Нужно так, потому что», — сказал Мазафака. А Белый добавил. «Он прав. Пусть я и не знаю, кто он такой и зачем. Я многого до сих пор не знаю. Хотя ясно, что такой же человек, как все мы. В отличие, скажем, от болотного доктора. Я ведь был в его доме. Никого и ничего я там не увидел. Тоска и запустение. Видимо, нам с доктором встречаться не положено. Извините, я должен проститься с Евдокией». Он подошел к Синирге, обнял ее и стал что-то шептать ей на ухо. Синирга вздрагивала всем телом, но не рыдала, не голосила. «Нельзя тебе со мной, милая», — сказал Белый. «Куда же ты сам-то собрался?» — сказал Печкин. И так ему стало муторно, словно подбиралась к дому какая-то черная сила. «Не знаю», — сказал Белый. «Знаю только, что сейчас должна измениться моя судьба. Или ваша. И будет все по-другому. Ни лучше, ни хуже. Иначе». Он подошел к спящему Паше и положил свою ладонь ему на грудь. Спящий встал, не размыкая глаз. Теперь это снова был двойник Белого. «Иннокентий», — сказал Белый сталкер, не оборачиваясь, — «прошу вас на этот раз не вмешиваться. Вы остаетесь за меня». «Сердце не радеет», — сказал Топтыгин, — «но покорюсь. Прощай, дорогая душа. Храни тебя Господь». «Надо разойтись», — сказал Печкин, и жестом показал, что надо убрать мебель. В полном молчании растащили столы и стулья, освобождая место для того, что должно было произойти. «Может быть, сейчас и я что-нибудь узнаю», — думал журналист. «Вот начнется эта круговерть. Что-то же я видел, что-то мне приоткрывалось». Повторился давешний безумный танец, только темп его резко ускорился. Мерцающий цилиндр возник посредине бара, и по нему снова пробегали тени и знаки, и музыка зазвенела, и кровь прихлынула к лицу, и жарко до невозможности жарко сделалось. «Жарко-то как?» — сказал кто-то над ухом. «Не надо спать, потом голова будет болеть». Дэн Майский открыл глаза. «А, Витя», — сказал он, — «ну как, починили автобус?» «Нет», — сказал невысокий парень в олимпийке. «Накрылся наш ужин в столовой, но...» «Марк Давидович предлагает устроить пикник прямо здесь». «Знаю, как они вторую машину найдут», — сказал высокий седой мужчина в старомодном берете. «До вечера прокукуем. И зачем я только с этой экскурсией связался? Думал, раз уж занесло в Киев, так посмотрю, чего тут мои коллеги наколбасили. Хорошо, молодежи, они пивом затарились. Агит наш сбежал, убоявшись ответственности, сказал журналист. Он улетел, но обещал вернуться, сказал Седой. А шофер и не обещал. Остановил грузовик и умчался. И поп словил попутку, и девчонки. Одни мы горемычные. Ну что, народ, не сядем же мы с юностью веселой под гитару петь. Пошли наружу, устроимся. Да вон, катушка от кабеля, лучше не придумаешь. Автобус был высокий, Мерседес. И даже непонятно было, что в нем могло сломаться столь основательно, вплоть до кондиционера. Нет, прочь отсюда, прочь. А тут не опасно, Марк Давидович? Спросил маленький Витя, когда все экскурсанты постарше расположились вокруг импровизированной столешницы. В смысле радиация, нуклиды. Так мы их тут же вымоем, пообещал Седой. У кого что есть? Я всегда с собой имею, сказал Дэн Майский. Только насчет закуси, извините, шоколад гвардейский. А я привык вареными яйцами закусывать, сказал Марк Давидович. Вот дед у нас, возможно, более запасливый. За меня такие же дед, як стебе, сказал сухонький мужичок и захихикал. Найди это, Степан Алексеевич. Так ты здешний, сказал Седой, зачем тебе эта экскурсия? Та усі балбочу, Чорнобыль, Чорнобыль, а я так не бачу. С этими словами Степан Алексеевич стал доставать из сумки шмат сала, явно домашний хлеб, головки лука, огурцы в полиэтиленовом пакете и еще что-то там булькало. А ты, сибирак, а чему до хлопцев не пішов? С дедами цікаві. Здоровенный парень с пухом на добродушной физиономии сказал. Стрикулисты, дикошары, и напивы у них дикие, и девки бесстыжие. Вот у меня тут медвежатина, сахатина, шаньги мамины. Только русская хмель нам не надо, молочко есть. Стакан испохватился Седой, вообще тара. Одноразовый у меня, сказал Дэн Майский, зато виски ирландский. Лучше с Хортицы начнем, сказал Марк Давидович, а вискарем заполируем. Степан Алексеевич вытащил страшного вида клинок и принялся пластать розовое сало. «Станко плунжера перековав», — сказал он, — «вот уж добра сталь». Разлили. Седой поднял стаканчик. «Ну, давайте выпьем за эту загубленную землю», — сказал он. «За то, чтобы скорее она забыла свою беду, чтобы никогда больше такое не повторилось. Ни здесь, ни где-либо». Первая прошла как надо. «Хорошо, что меня тренер не видит», — сказал маленький Витя, — «хоть и закончились соревнования». «А ты по какому виду спорта?» — спросил Майский. «Жокей», — хохотнул Марк Давидович, судя по комплекции. «Стрелковый спорт», — обиделся Витя. «Я, между прочим, со вчерашнего дня чемпион Европы по стендовой стрельбе». «Вот за это стоит выпить», — сказал Майский. «А что же ты со своими не празднуешь, сюда потащился?» «Бабы», — отмахнулся Витя, — «достали они меня». «Правильно», — сказал Седой, — «надо мужикам вот так время от времени, без повода, ради хорошей компании». «Добрый», — сказал Степан Алексеевич, — «тильки жарко, а ще травень». Когда всех, кроме сибирского трезвенника, основательно разморило, Седой сказал, — «жуткое зрелище все-таки, город без людей, мерещится всякое». «Не мерещится», — сказал Майский, — «я тоже этого видел, в белом, аттракцион местный. Эгит этот язык без костей. Вам посчастливилось увидеть белого сталкера? Ну да, штатного на твердом окладе. В Кунгурской пещере черный спелеолог, в Чернобыле белый сталкер». «Я теж его бачил», — сказал Степан Алексеевич. «Тюки вины настоящие, то мара». «Так мы ж еще не пили», — сказал Майский. «Но все равно, когда он в окне показался, впечатляет. Драматургия эпизода». «А я его двумя перспек стил. Он и пропал», — сказал сибиряк. «А может, сумасшедший какой-нибудь», — сказал стрелок Витя. «Скаженна земля», — вздохнул Степан Алексеевич. «И люди скаженны». «Земля ни при чем», — сказал Марк Давидович. «Это уж мы сами постарались». «Как странно мне, что все мы здесь сегодня собрались». «КСПшник бывший», — сказал Дэн. «Угадал, бывший», — сказал Седой и помахал трехпалой рукой. «Но зачем-то ведь мы тут совпали? Знать бы зачем!» «Представляю», — сказал Майский. «Один. Среди пустоты и разрухи. Бегает по крышам, выглядывает в окна. Неплохой символ, надо бы его в дело употребить. Но ты смотри, Не отказалась молодежь от простой гитары и поют неплохо. Они поглядели туда, где расположились на яркой апрельской траве парни и девушки в одинаковых черных футболках с надписью «Сталкер» на груди, и доносилась песня. Я долю свою добуду, я жизнь свою переиначу, и первым пойду в сражение, когда позовет труба. Родился, вот это чудо! Влюбился, вот это удача! Стал человеком, везение, а все остальное — судьба. Эпилог. «Не пойдет такой финал», — сказал редактор. «Не я так продюсер зарубит. Это что же получается, Данечка? Ты зону отменить хочешь? Финал должен быть жизнеутверждающий. Теперь принято позитивное мышление. Ты же столько времени в зоне провел. Неужели не чувствуешь, что попал не в тему?» «Не чувствую», — сказал Дэн Майский. «А ты что, никогда не слышал про открытый финал?» «Что значит открытый?» — сказал редактор. «Открытый может быть форма туберкулеза. А конец должен быть четкий и конкретный. Реальный должен быть конец. Иначе не формат. Нужно, чтобы артефакт нашли. Деньги нашли. Деньги же куда-то делись. Зритель должен знать, куда именно. И чтобы герой соединился с любимой, а не слинял в другое измерение. Или в параллельный мир». «Конец в жизни и так реальный», — сказал Майский. «Во всех смыслах. Если ты не понял, куда делись деньги, значит, читал невнимательно, по диагонали. Впрочем, кромсайте, как хотите, режьте по-живому. Протестовать не буду, по судам не затаскаю. А лучше промотаю я гонорар и вернусь туда. Я теперь сталкер Печкин. Фамилия для комедий». «Не знаешь ты цену деньгам, Данечка», — вздохнул редактор. «На ветер бросаешь. Надо спокойно старости думать». «Владик Скамайский, я там все переоценил. Мне теперь среди вас тошно, как Тарзану на чаепитии у английской королевы. И денег я не пропью, не бойся. Потому что в магазине «Випсталкер» на Крещатике присмотрел я себе японскую снарягу. Славная снаряга у меня будет. Отличнейшая.